Глава 5. Зловещая Мадонна. Это были черные дни для Шэдуэлла. Он выбрался из фуги на волне душевного подъема, зачарованный размахом новых устремлений, и тут же обнаружил, что мир, которым он мечтал править, стянули у него прямо из-под носа. И не только мир. Имаколата, похоже, решила остаться в фуге, а он надеялся получить от нее поддержку и помощь. В конце концов, она тоже из ясновидцев, пусть они и отвергли ее. Наверное, не стоит удивляться, когда Имаколата вернулась на свою покинутую землю, она предпочла остаться там. Какая-то компания у Шэдуэлла была. Норрис, король гамбургеров, по-прежнему бросался угождать ему по первому зову, по-прежнему был счастлив служить Коми-Вояжёру. И, конечно, с ним оставался Хобарт. Инспектор был безумен, но это и к лучшему. Он был одержим одной единственной мечтой, и Шэдуэлл рассчитывал в один прекрасный день обратить это себе на пользу. Хобарт мечтал возглавить, так он сам говорил, крестовый поход во славу закона. Однако пока что идти в поход было некуда. Прошло 5 долгих месяцев, и с каждым новым днем без ковра отчаяние Шэдуэлла возрастало. В отличие от всех остальных, побывавших в фуге той ночью, он помнил пережитое до мельчайшей детали. Его пиджак, полный чар, помогал сохранять воспоминания свежими. Слишком свежими. Он почти ежечасно погружался в мечты о том мире. Но он не просто сгорал от желания обладать фугой. За долгие недели ожидания его одолели куда более дерзкие мечты. Когда эти земли будут принадлежать ему, он сделает то, на что не осмеливался ни один ясновидец. Войдет в вихрь. Эта мысль, единожды зародившись, постоянно терзала Шэдуэлла. Возможно, за подобную дерзость он поплатится. Но разве игра не стоит свеч? Укрытый завесой облака, называемого ореолом, вихрь представлял собой средоточие магии, непревзойденной никем за все время существования ясновидцев, а значит, за всю историю мира. В вихре заключалось знание о творении. Отправиться туда и увидеть тайны мироздания своими глазами, разве это не означает стать равным богам? И сегодня он услышал отголосок, вторивший музыке его мысли, в маленькой церкви святых мучеников Филомена и Каликста, затерянной в асфальтовых джунглях Лондона. Шэдуэлл явился туда не ради спасения души, его пригласил священник, в данный момент служивший мессу для горстки конторских служащих. Незнакомый человек написал Коми-Вояжёру, что хочет сообщить важную новость. Новость, из которой он сможет извлечь выгоду. Шэдуэлл отправился навстречу без колебаний. Он был воспитан в католической вере и, хотя давно уже не верил ни во что, все-таки помнил ритуалы, усвоенные в детстве. Он слушал «Санктус», и его губы шевелились, произнося знакомые слова, хотя прошло уже 20 лет с тех пор, как он слышал их в последний раз. Затем евхаристическая молитва, нечто краткое и сладостное, чтобы не отвлекать бухгалтеров от их вычислений, а потом пресуществление. «Примите и вкусите от него, ибо это есть тело мое». Старинные слова, старинные ритуалы. Однако они до сих пор обладали коммерческой привлекательностью. Стоит заговорить о власти и могуществе, и аудитория обеспечена. Повелители никогда не выходят из моды. Крепко задумавшись, он не сознавал, что месса уже закончилась, пока рядом не остановился священник. «Мистер Шэдуэлл?» Коми-Вояжёр оторвал взгляд от своих лайковых перчаток. В церкви было пусто, остались только они двое. «Мы вас ждали», — продолжал священник, не дожидаясь подтверждения, что говорит с нужным человеком. «Вы пришли очень кстати». Шэдуэлл поднялся со скамьи. «А в чем дело?» «Не пройдете ли со мной?» — предложил священник в ответ. Шэдуэлл не видел причин противиться. Священник провел его через неф в отделанную деревом комнату, где пахло, как в борделе. Смесь пота и духов. В дальнем конце комнаты занавеска, которую священник одернул в сторону, и еще одна дверь. Прежде чем повернуть в замке ключ, он сказал: «Держитесь поближе ко мне, мистер Шэдуэлл, и не приближайтесь к усыпальнице». Усыпальница. Теперь у Шэдуэлла появились догадки, в чем тут дело. «Понимаю», — сказал он. Священник открыл дверь. Перед ними круто уходили вниз каменные ступени, освещенные тусклым светом из комнаты, откуда они вышли. Шэдуэлл насчитал 30 ступенек, потом сбился со счета. Лестница вела в почти абсолютную темноту, сгущавшуюся после первого десятка ступеней, и Шэдуэлл, вытянув руки, держался за сухие и холодные стены, чтобы не потерять равновесие. Однако внизу был свет. Священник обернулся через плечо, его лицо в сумраке походило на бледный шар. «Идите поближе ко мне», — повторил он. «Это опасно». Внизу священник крепко взял Шэдуэлла за руку, как будто не верил, что он выполнит его указание. Казалось, что они попали в центр лабиринта, отсюда во все стороны разбегались галереи, переплетавшиеся и поворачивавшие под немыслимыми углами. В некоторых горели свечи, в других было темно. И только когда его проводник свернул в один из таких коридоров, Шэдуэлл осознал, что они здесь не одни. В стенах были вырезаны ниши, и в каждой лежал гроб. Шэдуэлла передернуло. Покойники окружали их со всех сторон. Шэдуэлл ощущал на языке привкус праха. Он знал, есть только одно создание, по доброй воле выбирающее подобное общество. Пока он пытался упорядочить свои мысли, священник выпустил его руку и со всех ног кинулся бежать по проходу, на ходу бормоча молитву. Причина его бегства — фигура, с ног до головы закутанная во все черное и закрытая вуалью, приближалась к Шэдуэллу по галерее, словно заблудившаяся среди могил плакальщица. Ей не нужно было говорить, не нужно было поднимать с лица вуаль, чтобы Шэдуэлл понял — это Иммакулата. Она остановилась, немного не дойдя до него, и ничего не говорила. От ее дыхания шевелились складки вуали. Потом она произнесла: «Шэдуэлл». Голос ее звучал глухо, почти натужно. «Я думал, ты осталась в сотканном мире», — сказал он. «Меня там едва не прикончили», — ответила Иммакулата. «Прикончили?» За спиной Шэдуэлл услышал стук подметок священника, по ступенькам удирающего из подземелья. «Твой приятель?» — поинтересовался он. «Они мне поклоняются», — сказала она. «Называют меня богиней, матерью ночи. Они оскопляют себя, чтобы доказать свою преданность. Вот почему тебе приказали не подходить к усыпальнице. Они считают, что это богохульство. Если бы их богиня не заговорила, они не позволили бы тебе зайти так далеко». «Почему ты их терпишь?» «Они помогли мне, когда я нуждалась в приюте, чтобы залечить раны». «Какие раны?» При этих словах вуаль поднялась, хотя и Иммакулата не шевельнула и пальцем. От открывшегося зрелища Шэдуэлла едва не вывернула. Некогда идеальные черты инкантатрикс были изуродованы до неузнаваемости. Сплошь раны и шрамы. «Но как?» — сумел выдавить он. «Муж хранительницы», — ответила она. Рот ее был так изуродован, что она с трудом выговаривала слова. «Это он сделал с тобой такое?» «Он пришел со львами», — сказала она, — «а я проявила неосмотрительность». Шэдуэлл не хотел слушать дальше. «Тебя это задевает», — заметила она. «Ты человек чувствительный». Последние слова она произнесла с легкой иронией. «Ты же можешь замаскировать это, правда?» — спросил он, думая о ее способности менять внешность. «Если она умеет имитировать других, почему бы не подделать собственные совершенные черты?» «Ты что, принимаешь меня за потаскуху?» — спросила она. «Раскрашивать себя из тщеславия? Нет, Шэдуэлл, я не стану скрывать свои раны. В них больше чести, чем в красоте». И Иммакулата улыбнулась жуткой улыбкой. «Разве ты так не думаешь?» Несмотря на вызывающие слова, голос ее дрожал. Он чувствовал, что она была измучена и почти отчаялась. Она боялась, что безумие снова обретет над ней власть. «Мне тебя не хватало», — произнес Шэдуэлл, стараясь смотреть ей в лицо. «Мы неплохо работали вместе». «У тебя теперь новые союзники», — отозвалась она. «Ты уже знаешь?» «Сестры время от времени тебя навещали». Это известие совсем не обрадовало его. Ты доверяешь Хобарту?» «Он выполняет свою функцию». «Какую же?» «Ищет ковер. Однако пока не нашел». «Нет, пока еще нет». Шэдоу старался смотреть прямо на нее и так, чтобы в его взгляде отражалась любовь. «Я скучал по тебе», — сказал он. «Мне нужна твоя помощь». У Имакалаты вырвалось негромкое шипение, но она ничего не ответила. «Разве ты не для этого позвала меня сюда?» — спросил он. «Чтобы мы начали все сначала?» «Нет», — ответила она. «Я слишком устала». Шэдул очень хотел вернуться на землю Фуги, однако мысль о том, чтобы начать заново с того места, где они прекратили поиски, и опять мотаться из города в город, как только ветер принесет какой-либо слух о сотканном мире, не вдохновляла и его. «Кроме того», — продолжала Имакалата, — «ты переменился». «Нет», — возразил он, — «я по-прежнему хочу отыскать сотканный мир». «Но не для того, чтобы продать», — сказала она. «Ты хочешь править им». «С чего ты взяла?» — запротестовал Шэдуэлл, лучезарно улыбаясь. Глядя на истерзанное существо перед собой, он не мог понять, сработал ли его обман. «Мы же заключили уговор, богиня!» — напомнил он. «Мы собирались обратить их в прах!» «И ты по-прежнему этого хочешь?» Шэдуэлл колебался. Он знал, что рискует лишиться всего, если солжет. И Макалат отлично его изучила и, наверное, при желании смогла бы заглянуть в его мозг. Он лишился бы гораздо большего, чем ее общество, почувствуя на обман. Но она и сама изменилась. Инкантатрикс походила на испорченный товар. Ее красота, имевшая над ним безоговорочную власть, исчезла. Теперь она выступала в роли просительницы, хотя и пыталась притворяться, будто это не так. И Шэдуэлл отважился на ложь. «Я хочу того, чего хотел всегда», — заявил он. «Твои враги — мои враги». «Значит, мы должны покончить с ними», — сказала она, — «раз и навсегда». Изуродованное лицо озарилось светом, и человеческие останки в стенных нишах пустились в пляс. Глава 6. Хрупкий механизм. Утром 2 февраля Кэл нашел Брэндона в постели мертвым. Он умер, как сказал врач, примерно за час до рассвета. Тихо скончался во сне. Его умственные способности начали стремительно угасать за неделю до Рождества. Он мог назвать Джеральдин именем жены и принимал Кэлла за своего брата. Прогнозы были самые неутешительные, однако никто не ожидал такого быстрого финала. Не было времени ни объясниться, ни попрощаться. Еще вчера он был здесь, а сегодня его уже оплакивали. Однако, как бы сильно Кэл не любил Брэндона, ему было трудно скорбеть о нем. Джеральдин плакала и испытывала все подобающие случаю эмоции, когда соседи приходили с соболезнованиями, а Кэл лишь играл роль горюющего сына, но ничего не чувствовал, кроме одного — смущения. И смущение делалось все сильнее по мере приближения кремации. Кэл отстранялся от себя самого и, не веря глазам, смотрел на собственное бесчувствие. Ему вдруг стало казаться, что существуют два Кэлла. Один изображает скорбь и занимается похоронными делами, как положено, а второй остроумно критикует первого, распознавая блеф в его пошлых словах и пустых жестах. Этот второй был голосом безумного Муни, разоблачителя лжецов и лицемеров. «Ты не настоящий!» — шептал поэт. «Взгляни на себя! Стыд и позор!» Такое раздвоение имело странные побочные эффекты, самым главным из которых было возвращение прежних снов. Кэлу снилось, что он парит в воздухе чистым и ясным, как глаза возлюбленной. Ему снились деревья, усыпанные золотистыми плодами, животные, говорящие по-человечески, и по-звериному рычащие люди. Еще ему снились голуби, по нескольку раз за ночь. И он часто просыпался в уверенности, что 33-й и его подруга разговаривали с ним на птичьем языке, а он не мог уловить смысл их речей. Мысль об этом преследовала его и днем. Кэл понимал, что это нелепо, но поймал себя на том, что беседует с птицами во время дневной кормежки. Он полушутя уговаривал их рассказать все, что им известно. Голуби в ответ моргали круглыми глазами и набивали зубы. Подошло время похорон. приехали родственники Эйлина из Тайнсайда и родня Брэндона из Белфаста. Для братьев Брэндона были закуплены виски и Гиннес, приготовленные сэндвичи с ветчиной на хлебе со срезанной корочкой, а когда все бутылки и тарелки опустели, родственники разъехались по домам. «Нам нужно устроить себе каникулы», — предложила Джеральдин через неделю после похорон. «Ты плохо спишь». Кэл сидел у окна столовой, глядя на сад. «Необходимо привести в порядок дом», — отозвался он. «Эта мысль меня угнетает». «Дом всегда можно продать», — ответила Джеральдин. Это было самое простое решение. Оцепеневший разум не мог найти его сам. «Чертовски хорошая мысль», — сказал Кэл. «Найдем жилье, где под забором не будет железной дороги». Они тут же взялись за поиски нового дома, пока не началось весеннее подорожание. Джеральдин была в своей стихии. Водила его смотреть варианты, засыпала бесконечными идеями и соображениями. Они нашли скромный домик с террасой в Уэверте, приглянувшийся им обоим, и даже сговорились о цене. Однако от дома на Черриот-стрит оказалось не так-то просто избавиться. Дважды потенциальные покупатели уже собирались подписать контракт, но передумывали в последний момент. Недели шли, и даже неукротимое воодушевление Джеральдин угасало. Дом в Уэверте был продан в начале марта. Пришлось искать что-то новое. Но теперь они утратили энтузиазм и не нашли ничего подходящего. А Кэллу по-прежнему снились говорящие птицы. И он по-прежнему не мог понять, о чем они толкуют. Глава 7. Легенды города призраков. Через 5 недель после того, как останки Брэндона были развеяны на поляне памяти, в дверь Кэллу постучал человек с перекошенным красным лицом. Его редеющие волосы были зачесаны поперек головы, чтобы скрыть плешь. В пальцах зажат окурок толстой сигары. «Мистер Муни?» — осведомился гость и, не дожидаясь подтверждения, продолжил. «Вы меня не знаете. Моя фамилия Глюк». Переложив сигару из правой руки в левую, он схватил Кэлла за кисть и яростно потряс ее. «Антонин Глюк!» Лицо этого человека казалось смутно знакомым, но откуда? Кэл сосредоточился, пытаясь вспомнить. «Скажите», — произнес Глюк, — «мы не могли бы с вами поговорить?» «Я голосую за лейбористов», — сообщил Кэл. «Я не агитатор. Меня интересует ваш дом». «О», — Кэл просиял, — «тогда входите». И он провел Глюка в столовую. Гость тотчас же бросился к окну, из которого открывался вид на садик. «Ах!» — воскликнул он. «Так вот это место!» «В данный момент тут все вверх дном», — сказал Кэл извиняющимся тоном. «Так вы все оставили без изменений?» — осведомился Глюк. «Без изменений? После событий на Черриот-стрит!» «Вы на самом деле хотите купить дом?» — спросил Кэл. «Купить?» — удивился Глюк. «О, что вы! Прошу прощения! Я и не знал, что дом продается!» «Вы сказали, что интересуетесь. Так оно и есть. Но только не покупкой. Нет, меня интересует это место, поскольку оно было центром волнений, случившихся в августе прошлого года. Разве я не прав?» Кэл сохранил лишь обрывки воспоминаний о событиях того дня. Конечно, он помнил чудовищный ураган, учинивший столько разрушений на Черриот-стрит. Ясно помнил разговор с Хобартом и как из-за него не смог увидеться с Сюзанной. Но остальное... Доходяга, смерть Лилии и все, что было связано с фугой, начисто испарилось. Однако живой интерес Глюка его заинтриговал. «Все это не было вызвано естественными причинами», — заявил тот. «Ничего подобного. Это прекрасный пример того, что в нашем деле принято называть аномальными явлениями». «В вашем деле?» «Знаете, как порой называют Ливерпуль?» «Нет». «Город призраков». «Город призраков? И на то есть причины, уж поверьте мне». «А что вы имели в виду, когда сказали «в нашем деле»?» «Ну, это очень просто. Я записываю события, которые не имеют рационального объяснения. Они стоят за гранью понимания ученых, и люди предпочитают их не замечать. Аномальные явления». «Но в нашем городе часто дует ветер», — заметил Кэл. «Поверьте мне», — сказал Глюк. То, что произошло здесь прошлым летом, было не просто сильным ветром. Один из домов на другом берегу реки за ночь превратился в руины. Потом среди бела дня начались массовые галлюцинации. В небе появились огни, разноцветные огни. Их видели сотни людей и многое другое. Все это творилось в городе в течение 2-3 дней. Неужели вы полагаете, что это простое совпадение? Нет, если вы уверены, что все именно так и было. О да, все именно так и было, мистер Муни. Я уже более 20 лет собираю сведения, собираю и анализирую. Все подобные феномены происходят по определенной схеме. Не только у нас. Господи, конечно, нет. Я получаю сообщения со всей Европы. Постепенно вырисовывается общая картина. Пока Глюк говорил, Кэл вспомнил, где видел его раньше. По телевизору. Кажется, он рассказывал о том, как правительство замалчивает визиты инопланетных посланников. «А то, что произошло на Чериот-стрит, — продолжал Глюк, — и в городе вообще, есть часть общей картины, совершенно очевидной для тех, кто изучает такие явления». «И что же это значит?» «Это значит, что за нами наблюдают, мистер Муни. За нами пристально следят». «Но кто?» «Существа из иного мира, технологии которых нам и не снились. Я видел лишь отдельные фрагменты их творений, оставленные легкомысленными путешественниками. Однако этого достаточно, чтобы понять, по сравнению с ними, мы просто безмозглые детишки». «В самом деле?» «Мне понятно выражение вашего лица, мистер Муни», — сказал Глюк без всякого раздражения. «Вы смеетесь надо мной, но я видел доказательства собственными глазами. Особенно много их было в прошлом году. Либо они становятся все беспечнее, либо уверены, что мы безнадежно отстали от них». «И что из этого следует?» «Что их план, касающийся нас, вступил в финальную стадию, что они готовы утвердиться на нашей планете, и мы проиграем, даже не начав защищаться». «Вы говорите об инопланетном вторжении? Вы можете иронизировать?» «Я не иронизирую, честное слово. Не скажу, что легко вам поверю, но...» Кэл впервые за много месяцев подумал о безумном Муни. «Ваши слова мне интересны». «Хорошо», — отозвался Глюк, его сердитое лицо подобрело. «Приятно слышать. Меня обычно воспринимают как клоуна. Однако должен вам сказать, в своих исследованиях я чрезвычайно скрупулезен». «В это я верю». «Мне нет нужды приукрашивать правду», — торжественно заявил собеседник Кэлла. «Она и без того достаточно красноречива». Он заговорил о своих последних открытиях и выводах. «Британия, оказывается, вдоль и поперек набита разнообразными чудесами и странностями. Слышал ли Кэл, — спрашивал Глюк, — о дожде из морской рыбы, выпавшем в Галифаксе? Или о том, что в деревне в Уилшире имеется собственное северное сияние? Или о том, что в Блэкпуле живет 3-летний ребенок с рождения, понимающий иероглифы? Все случаи, — утверждал Глюк, — тщательно проверены. И это еще самое малое. Остров буквально по щиколотку утопает в чудесах, которые большинство населения не желает замечать». «Истина лежит прямо у нас перед носом», — сказал Глюк. «Нам нужно лишь увидеть. Пришельцы уже здесь. В Англии». Было забавно представить себе, как Англию выворачивает наизнанку апокалипсис из падающих с неба рыб и мудрых детей, но, какими бы нелепыми ни казались факты, энтузиазм Глюка обладал мощным убеждающим воздействием. Тем не менее, в его тезисах было что-то не так. Кэл не мог понять, что именно, и совершенно не собирался спорить с исследователем, однако внутренний голос твердил ему, что в своих изысканиях Глюк свернул не в ту сторону. Из-за этой летании чудес в голове у Кэлла началось какое-то дурное кружение. Попытки вспомнить некий позабытый факт, ускользающий от понимания. «Разумеется, власти опять все скрывают», — сказал Глюк. «И в городе призраков тоже». «Скрывают?» «Ну, конечно. На самом деле пострадали не только дома. Исчезли люди». «Растворились, во всяком случае, по моим сведениям. Люди с большими деньгами и связями. Они приехали сюда, но не уехали обратно. Во всяком случае, не уехали туда, куда собирались». «Поразительно. «О, я могу рассказать вам такое, что исчезновение плутократов покажется сущим пустяком». Глюк заново зажег сигару, которая гасла каждый раз, когда он принимался за новую тему. Он раскуривал ее, пока его не окутали клубы дыма. «Мы знаем очень мало», — сказал он. «Вот почему я продолжаю искать и расспрашивать. Я пришел бы к вам гораздо раньше, если бы не другие важные дела». «Сомневаюсь, что смогу рассказать вам что-нибудь», — ответил Кэл. «То время я помню довольно смутно». «Конечно!» — воскликнул Глюк. «Так и должно быть. Это случается сплошь и рядом. Свидетели все забывают. Я уверен, что наши друзья...» — он ткнул сигарой в небеса. «Способны вызывать забывчивость. А кто-нибудь еще был в доме в тот день?» «Наверное, мой отец». Кэл не был полностью уверен даже в этом. «Не мог бы я поговорить и с ним?» «Он умер в прошлом месяце». «О, примите мои соболезнования! Смерть была внезапной?» «Да». «И вот теперь вы продаете дом. Оставляете Ливерпуль на произвол судьбы». Кэл пожал плечами. «Вряд ли», — сказал он. Глюк пристально вглядывался в него сквозь клубы дыма. «Я просто никак не могу собраться с мыслями в последнее время», — признался Кэл. «Как будто живу во сне». «Ты нашел на редкость точные слова», произнес голос у него в голове. «Понимаю», — кивнул Глюк. «Как я вас понимаю?» Он расстегнул пиджак и распахнул его. Сердце Кэла учащенно забилось, но гость всего лишь сунул руку во внутренний карман, выуживая визитку. «Вот», — сказал он, — «возьмите, прошу вас». А.В. Глюк написано было на карточке. Ниже — бирмингемский адрес и алые буквы. Сегодняшняя истина прежде была лишь догадкой. «Откуда эта цитата?» «Уильям Блейк», — ответил Глюк. «Бракосочетание рая и ада. Сохраните у себя карточку. Если что-нибудь с вами произойдет, что угодно, что-то выходящее из ряда вон, прошу вас, сообщите мне». «Хорошо», — пообещал Кэл. Он еще раз взглянул на карточку. «А что означает буква «В»?» «Вергилий», — признался Глюк и заключил. «Ведь у каждого из нас есть свои маленькие тайны, верно?» Кэл сохранил карточку скорее на память о знакомстве, чем в надежде воспользоваться ею. Ему понравился этот человек и его оригинальность, однако подобное представление доставляет удовольствие один единственный раз. Во второй раз пропадает все эксцентрическое обаяние. Когда пришла Джеральдин, Кэл начал рассказывать ей о посетителе, но тут же передумал и перевел разговор на другую тему. Он знал, что Джеральдин посмеется над тем, что он уделил этому человеку столько внимания. Каким бы безумным ни казался Глюк с его теорией, Кэл не хотел слышать насмешек над ним, хотя бы и в мягкой форме. Возможно, Глюк свернул не туда, шагая вперед, но все же он пустился в свое необыкновенное путешествие. Кэл уже не помнил почему, но у него возникло подозрение, что именно это их и объединяет. Часть 7. Лжепророк. Всякий путь наверх ведет по винтовой лестнице. Сэр Фрэнсис Бэкон. Эссе. Глава 1. Посланник. Весна в тот год наступила поздно. Мартовские дни тянулись мрачные, по ночам подмораживало. Временами казалось, что зима никогда не кончится, что все в мире навсегда останется таким, как сейчас. Серое на сером, пока пустота не поглотит последние остатки жизни. Эти недели были тяжкими для Сюзанны и Джерико, и причиной тому был не Хобарт. Сюзанна даже подумывала, что новая опасность могла бы встряхнуть их и вывести из состояния благодушного успокоения. Однако, если Сюзанна в эти недели просто страдала от бездействия и скуки, то состояние Джерико вселяло гораздо больше опасений. Его первоначальное увлечение радостями королевства плавно переходило в одержимость. Джерико совершенно лишился способности к созерцанию, которая когда-то привлекла к нему Сюзанну. Теперь он был полон кипучей энергии, сыпал короткими фразами, словно из рекламы песенок, которые он, истинный бабу, впитывал как губка. Его речь имитировала трескучую манеру детективов из телефильмов и ведущих телешоу. Они с Сюзанной ссорились, иногда по-крупному, и посреди перепалки Джерико все чаще просто уходил. как будто ленился возражать, и возвращался с подношением, как правило, это был алкоголь. Потом он пил в гордом одиночестве, если не мог уговорить Сюзанну присоединиться. Она старалась вырабатывать неутомимую энергию Джерико, заставляя его двигаться вперед. Однако это лишь обостряло болезнь. Сюзанна приходила в отчаяние. Она видела, как история повторяется два поколения спустя, и теперь сама играла роль Мими. Но вскоре, как раз вовремя, погода начала улучшаться, а вместе с ней и настроение Сюзанны. Она даже осмеливалась предположить, что погоня от них отстала, преследователи сдались и отправились по домам. Наверное, пройдет еще месяц или чуть больше, и они смогут начать поиски укромного места, чтобы распустить ковер. А вскоре пришла радостная весть. Они прибыли в маленький городок на границе Ковентри, где проходило празднование Дня Сироты, чем не повод для поездки. День был яркий, солнце почти жаркое. Они рискнули оставить ковер в багажной комнате пансионата, где остановились, а сами отправились на прогулку. Джерико только что вышел из кондитерской с карманами, набитыми белым шоколадом, его новой слабостью. И вдруг кто-то пронесся мимо Сюзанны, призывая на ходу: «Налево! Налево!» и умчался, не оглядываясь. Джерико тоже услышал призыв и побежал за незнакомцем в указанном направлении. Сюзанна окликнула его, но он не остановился, а свернул налево в первый же переулок. Она помчалась следом, проклиная его безрассудство, поскольку люди уже обращали на них внимание. Сюзанна повернула налево, еще раз налево, и оказалась на узенькой улочке, куда редко заглядывало солнце. Там она обнаружила Джерико. Он обнимался с незнакомцем, словно с давно потерянным братом. Это был Нимрод. «Вас было очень нелегко найти», — сказал Нимрод, когда они возвращались под крышу своего пансиона. По пути они сделали крюк, и Джерико похитил по случаю праздника бутылку шампанского. «Я едва не нагнал вас в халле, а потом снова потерял. Однако кое-кто в отеле запомнил вас. Мне сказали, что ты напился, Джерико, и тебя пришлось относить в постель, верно?» «Может быть», — отозвался Джерико. «Так или иначе, я здесь, и у меня потрясающие новости». «Какие?» — спросила Сюзанна. «Мы возвращаемся домой, и очень скоро». «Откуда ты знаешь?» «Так говорит Капра». «Капра?» — переспросил Джерико. Он даже оторвался от стакана. «Разве это возможно?» «Так говорит и пророк. Все уже решено. Капра разговаривает с ним». «Погоди», — перебила Сюзанна. «Какой еще пророк?» «Он говорит, нам пора всех оповестить», — продолжал Нимрод с огромным энтузиазмом. «Отыскать тех, кто покинул сотканный мир, рассказать им, что освобождение не за горами. Я где только не был, выполняя его задание. И совершенно случайно наткнулся на вас. Какая удача, верно? Никто не знал, где вы теперь». «Но именно так и должно было быть», — сказала Сюзанна. «Я должна была появиться тогда, когда сама решу, что наши следы остыли». «Они остыли», — заверил Нимрод. «Заледенели! Неужели вы этого не заметили?» Сюзанна ничего не ответила. «Наши враги прекратили преследование», — настаивал он. «И пророк знает об этом. Он рассказывает нам то, что говорит Капра, а Капра говорит, наше изгнание заканчивается». «Кто такой этот пророк?» Взволнованные излияния Нимрода стихли. Он нахмурился, глядя на Сюзанну. «Пророк — это пророк», — сказал он. Кажется, он и правда считал, что дальнейших объяснений не требуется. «Ты даже не знаешь его имени?» — спросила Сюзанна. «Он жил рядом с вихрем», — ответил Нимрод. «Это все, что я знаю. Он был отшельником до создания ковра. И в ту ночь, прошлым летом, он услышал призыв Капры. Он покинул сотканный мир, чтобы нести свое учение. Тирания чокнутых близится к концу». «Я поверю, когда увижу все собственными глазами», — отозвалась Сюзанна. «Увидишь», — пообещал Нимрод с неколебимой уверенностью ревностного служителя. «И на этот раз земля содрогнется. Так говорят в народе. Чокнутые натворили слишком много зла, и эра подходит к концу». «Что ж, звучит как песня». «Ты можешь не верить», — начал Нимрод. «Я верю. Но я видел пророка. Я слышал его слова. Они исходят от Капры». Его глаза сверкали фанатическим блеском. Я был на самом дне, когда пророк отыскал меня. Превратился в настоящую развалину. В легкую добычу болезней чокнутых. А потом я услыхал голос пророка и пошел к нему. Посмотрите на меня теперь. Сюзанне уже доводилось спорить с фанатиками. Ее брат в 23 года переродился и решил посвятить жизнь Христу. И она знала по опыту, что никакие доводы разума здесь не помогут. В глубине души ей хотелось приобщиться к восторгу верующих, подобных Немроду, сбросить с себя тяжкий груз ответственности за ковер, позволить Фуге начать жизнь заново. Она устала бояться людских взглядов, устала вечно бежать куда-то. Всякое удовольствие от своей избранности, от обладания удивительной тайной давным-давно испарилось. Сюзанна хотела снова заняться своей глиной, снова встречаться с друзьями. Но каким бы соблазнительным это ни казалось, она не могла молча согласиться со словами Немрода. От этого дурно пахло. «Откуда ты знаешь, что он не действует вам во вред?» — спросила Сюзанна. «Вред? Какой вред в том, чтобы быть свободным? Ты должна вернуть сотканный мир, Сюзанна. Я заберу его у тебя». Немрод взял ее за руку и говорил таким тоном, как будто уже забирал ковер. Сюзанна вырвала у него руку. «А что такое?» — удивился он. «Я не собираюсь просто так отдавать ковер, только потому, что ты услышал какое-то слово», — ответила она гневно. «Ты должна!» — воскликнул он. В его голосе звучали недоверие и злость. «Когда пророк будет говорить снова?» — спросил Джерико. «Послезавтра», — ответил Немрод, не сводя глаз с Сюзанны. «Преследователей больше нет», — сказал он ей. «Ты должна вернуть ковер». «А если я не послушаюсь, пророк явится и отберет его?» — спросила Сюзанна. «Ты на это намекаешь?» «Вы чокнутые!» — Немрод вздохнул. «Вечно вы все чертовски усложняете! Он пришел поделиться с нами мудростью Капры. Почему ты этого не понимаешь?» Он на миг замолчал. Потом заговорил снова более мягким тоном. «Я понимаю твои сомнения», — произнес он. «Но и ты должна понять, что ситуация переменилась». «Полагаю, нам надо увидеть этого пророка своими глазами», — сказал Джерико. Он посмотрел на Сюзанну. «Верно?» — она кивнула. «Ну, конечно!» — Немрод просиял. «Конечно! Он все вам разъяснит!» Сюзанна очень хотела, чтобы его слова сбылись. «Послезавтра», — повторил Немрод, — «настанет конец всем опасениям!» Глава вторая. Проблеск света. В ту ночь, когда Немрод ушел, а Джерико заснул после выпитого шампанского, Сюзанна сделала кое-что такое, чего никогда не делала раньше. Она призвала менструум, просто для компании. Он показал ей столько разных видений за последние недели, он спасал ее от Хобарта и его злобных козней, однако она по-прежнему не доверяла его силе. Она до сих пор не могла понять, сама ли управляет менструмом. Наоборот, менструм ею. Но этой ночью Сюзанна решила, что это способ мышления чокнутых. Вечно отделять наблюдаемого от наблюдателя, персик от вкуса персика на языке. Подобные разграничения полезны только в качестве самозащиты. На определенном этапе от них пора отказаться. Плохо это или хорошо, но она и есть менструм, а менструм — это она. Они безраздельно слиты вместе. Купаясь в серебристом свечении, Сюзанна мысленно обратилась к Миме, прожившей свою жизнь в ожидании. Годы проходили впустую, а она все надеялась на чудо, которое пришло слишком поздно. Вспомнив об этом, Сюзанна тихо заплакала. Но все-таки недостаточно тихо, потому что разбудила Джерику. Она услышала за дверью его шаги, а потом он постучал в дверь ванной. «Госпожа!» — позвал он. Так он называл ее, когда хотел извиниться. «Со мной все в порядке», — произнесла Сюзанна. Она не позаботилась о том, чтобы запереть дверь, и Джерико распахнул ее. На нем была только длинная рубаха, в которой он обычно спал. При виде Сюзанны лицо у него вытянулось. «Откуда такая печаль?» — спросил он. «Все идет не так». Это были единственные слова, какими она смогла выразить свое смятение. Джерико нашел взглядом остатки менструума, скользящие по полу между ними. Их яркое свечение угасало, когда капли теряли непосредственный контакт с Сюзанной. Джерико оставался на почтительном расстоянии. «Я пойду к пророку вместе с ним родом», — сказал он. «А ты останешься с сотканным миром, хорошо?» «А если они потребуют его?» «Тогда и решим. Но сначала надо посмотреть на этого пророка. Может быть, он мошенник». Джерико замолчал, глядя не на нее, а на пол между ними. «Среди нас их много», — добавил он через минуту. «Я, например». Сюзанна взглянула на него, стоящего в дверном проеме. Ему мешало приблизиться вовсе не умирающее свечение менструума, вдруг поняла она. Она позвала Джерико по имени очень тихо. «Только не ты», — сказала она. «О, как раз я», — отозвался он. Затем он произнес: «Прости меня, госпожа». «Тебе не за что просить прощения». «Я подвел тебя», — продолжал он. «Я хотел сделать для тебя так много, и посмотри, как я тебя подвел». Сюзанна встала и подошла к нему. Горе его было так велико, что он не мог поднять голову под его весом. Она крепко сжала его руку. «Я не пережила бы эти месяцы без тебя», — проговорила она. «Ты был мне самым лучшим другом». «Другом», — повторил он едва слышно. «Я никогда не хотел быть тебе другом». Сюзанна ощутила, как задрожали его пальцы, и это ощущение напомнило ей пережитое на Лорд-стрит, когда она держалась за Джерико в толпе и видела то, что видел он, разделяя его страхи. С тех пор они разделили и постель, что доставляло удовольствие, но не более того. Сюзанна была слишком занята тварями, шедшими за ними по пятам, чтобы думать о чем-то еще. Она была одновременно и слишком близко, и слишком далеко от него. Она не замечала его страданий. Теперь она видела их, и это пугало ее. «Я люблю тебя, госпожа», — глухо произнес Джерико. Слова затихали едва ли не раньше, чем он выдавливал их из себя. Затем он высвободил руку из ее ладони и отошел. Сюзанна пошла за ним. В комнате было темно, но света все-таки хватало, чтобы рассмотреть его взволнованное лицо и дрожащие пальцы. «Я не понимала», — сказала она и протянула руку, чтобы коснуться его лица. Когда они познакомились, Сюзанна сразу же перестала воспринимать его как представителя другого мира, а его желание окунуться в тривиальную жизнь королевства еще больше заслоняло от нее этот факт. Но сейчас она вспомнила, увидела перед собой иное существо, иную историю. От этой мысли сердце Сюзанны учащенно забилось. Джерико почувствовал или увидел произошедшую в ней перемену, и все его сомнения испарились. Он склонился к ней, провел языком по ее губам. Она раскрыла рот, чтобы ощутить его вкус, обнимая его. И тайно обняла ее в ответ. Их прежние занятия любовью приносили радость, но были ничем не примечательными. Теперь же, словно признание в любви отпустило его на свободу, Джерико вел себя совсем иначе. Он раздевал Сюзанну почти ритуально, целуя снова и снова, а между поцелуями шептал слова на незнакомом языке. Он знал, что она его не понимает, но говорил с такой убежденностью, что она, не понимая, поняла. Он говорил о любви, произносил эротические стихи и клятвы, и в эти слова было облечено его желание. Его фалос — слово, его семя — слово. Ее лона, куда он вливал свои стихи, дюжина слов или даже больше. Сюзанна закрыла глаза и ощутила, как этот рассказ увлекает ее. Она ответила по-своему, вздохами и разными глупостями, которые нашли свое место в его магическом заклинании. Когда глаза ее снова открылись, она увидела, что от их диалога воспламенился даже воздух. Их слова и чувства, передаваемые словами, составили лексикон света, окутавшего обнаженные тела. Ощущение было такое, будто комната вдруг наполнилась светильниками, сделанными из бумаги и дыма. Огни поднимались в волнах жара от тел их создателей, и в этом свете каждый уголок комнаты наполнялся собственной жизнью. Сюзанна видела, как тугие завитки кудрей Джерико на подушке вычерчивают собственный алфавит, как обычная складка простыни возносит им хвалу, как все вещи едва заметно тянутся друг к другу, Стены стремятся к заключенному между ними пространству, занавеска страстно льнет к окну, стул тяготеет к лежащему на нем пальто и стоящим внизу туфлям. Но прежде всего Сюзанна видела Джерико, и он был чудом. Она видела каждое неуловимое изменение в радужной оболочке его глаз, когда он переводил взгляд с ее волос на подушку, по которой они разметались. Замечала биение пульса на его губах и на шее. Кожа его груди была почти идеально гладкой, но под ней бугрились мощные мышцы. Мускулистые руки Джерико ни на миг не отпускали Сюзанну, обнимая так же крепко, как она обнимала его. И это не было демонстрацией мужской силы, а лишь насущной необходимостью, которую испытывала и она. За окном половину мира покрыла тьма, но они оба ярко светились. И хотя Джерико не хватало дыхания, чтобы произносить слова, от его нежности рождались убаюкивающие его и Сюзанну огоньки. Эти огни не тускнели, а эхом вторили любовникам. Цвета менялись, сияние переливалось, пока вся комната не озарилась светом. Они любили друг друга, засыпали, просыпались и снова любили, а слова несли вокруг них бессонную вахту, приглушив свое свечение до мягкого мерцания, когда сон сморил их во второй раз. Когда Сюзанна проснулась на следующее утро и распахнула занавески навстречу новому суматошному дню, она помнила прошедшую ночь как исключительно духовное переживание. «Я начал забывать, госпожа», — говорил он в тот день. «Ты ясно помнишь все, что нужно делать. А у меня это выпадает из головы. Королевство обладает большой силой. Оно запросто может лишить тебя разума». «Ты не должен забывать», — отозвалась Сюзанна. Он коснулся ее лица, провел кончиками пальцев по краю уха. «Только не тебя». Позже он сказал: «Я бы хотел, чтобы ты пошла со мной посмотреть на пророка». «Я бы тоже хотела, но это неразумно». «Знаю». «Я останусь здесь, Джерико». «Это заставит меня поспешить обратно». Глава 3. Искра Божья. Немрод ждал его на том месте, где они условились встретиться 2 дня назад. Как показалось Джерико, за прошедшее время энтузиазм Немрода усилился. «Это будет самое важное собрание из всех», — сказал он. «Число участников все время растет. День освобождения близок. Наши люди наготове и только ждут момента». «Я поверю, когда увижу собственными глазами». И он увидел. Когда наступил вечер, Немрод повел его замысловатым маршрутом к большому разрушенному зданию, стоящему в отдалении от человеческого жилья. Изначально здесь располагался литейный цех. Но героическое прошлое место позабылось, настали суровые времена. Теперь в стенах бывшего цеха пылал жар совсем иного рода. Когда Джерико и его провожатые подошли ближе, они увидели, что внутри горят огни. Не было ни шума, ни каких-либо еще признаков огромного собрания, о котором говорил Немрод. Несколько одиноких фигур бродили среди развалин служебных зданий. Кроме них никого не было. Место казалось пустынным. Однако за порогом здания цеха Джерико испытал первое потрясение этой ночи сплошных потрясений. Огромное помещение от стены до стены заполнили сотни представителей народа Фуги. Здесь были члены всех семейств — Бабу, Еме, Ло и Айя — старики, женщины, грудные младенцы. Одних он знал лично, они с самого начала оставались в сотканном мире, а все прошедшее лето испытывали судьбу в королевстве. Другие, догадался Джерико, являлись потомками тех, кто отказался прятаться в ковре. В родном краю они выглядели чужаками. Многие держались в стороне от остальных посвященных, как будто опасались, что их отвергнут. Странно было смотреть на ясновидцев, разодетых и раскрашенных а-ля мод, в джинсах и кожаных куртках, на высоких каблуках, в платьях с набивными рисунками. Судя по виду, они вполне прижились в королевстве и, может быть, даже процветали. Однако они пришли сюда. Ветерок свободы настиг их в укромных норах страны чокнутых, и они явились на зов вместе со своими детьми и молитвами. Те, кто знал Фугу только по слухам и домыслам, надеялись увидеть землю, о которой помнили их сердца. Несмотря на изначально циничный настрой, Джерико невольно проникся атмосферой молчаливого ожидания, царившей в этом огромном собрании. «Я же тебе говорил», — шепнул Немрод, проводя Джерико через толпу. «Давай подойдем как можно ближе». В конце просторного помещения было устроено возвышение, украшенное цветами. Сверху висели огоньки, творение Бабу, отбрасывавшие на сцену мерцающие блики. «Он скоро будет», — сказал Немрод. Джерико в этом не сомневался. Уже сейчас в дальнем конце помещения началось какое-то движение. Несколько человек в одинаковых темно-синих одеждах приказали толпе отступить на несколько ярдов от возвышения. Посвященные без возражений подчинились приказу. «Кто это такие?» — спросил Джерико, кивая на темно-синих. «Элитный отряд пророка», — ответил Немрод. «Они сопровождают его день и ночь, уберегают от опасностей». Больше Джерико не успел ни о чем спросить. В голой кирпичной стене позади возвышения открылась дверь, и по залу прошла дрожь волнения. Паства стала тесниться к помосту. Волна чувств оказалась заразительной. Как Джерико не старался сохранить здравый критицизм, он ощутил, что сердце его сильнее забилось от волнения. Стражник элитного отряда вышел из открытой двери и вынес оттуда простой деревянный стул. Установил его на возвышении. Толпа напирала на Джерико сзади, теснила его справа и слева. Все лица обратились к сцене. У некоторых на щеках блестели слезы. Напряжение ожидания было слишком сильным. Другие беззвучно шептали молитвы. Из двери появились еще два члена элитного отряда. Они расступились в обе стороны, а за ними стоял человек в светло-желтой одежде. При виде его по толпе прокатилась звуковая волна. Это был не радостный крик приветствия, какого ожидал Джерико, а резко усилившееся бормотание, начавшееся уже давно. Негромкий тоскливый звук, от которого все внутри переворачивалось. Парящие над сценой огоньки вспыхнули ярче. Бормотание становилось все громче, растекалось все шире. Джерико отчаянно боролся с собой, чтобы не присоединиться к нему. Огни уже полыхали белым пламенем, но пророк не торопился окунуться в сияние славы. Он по-прежнему стоял на краю лужи света, дразня толпу, а она надрывалась, умоляя его показаться. Он не отзывался, а они продолжали призывать его, их бессловесная мольба достигла лихорадочного накала. Только через 3-4 минуты пророк решил откликнуться и вышел на свет. Он оказался человеком внушительных размеров. Тоже Бабу, как решил Джерико. Но в его медленных шагах чувствовалась некая неуверенность. Черты его лица были мягкие, даже слегка женственные. Волосы тонкие, как у ребенка, и похожие на белую гриву. Пророк дошел до стула, сел, ему было явно больно, и оглядел собрание. Бормотание понемногу стихало. Однако он молчал и ждал, пока шум окончательно не умолкнет. А когда заговорил, голос у него оказался совсем не таким, как представлял себе Джерико, не хриплым и страстным. Голос был негромкий, мелодичный, интонации мягкие, даже неуверенные. «Друзья мои», — начал пророк, — «мы собрались здесь во имя Капры». «Капра!» — прокатился по залу шепот. «Я слышал слова Капры. Из них следует, что время уже близко». Джерико казалось, что пророк говорит неохотно, словно он был вместилищем знания, которое вовсе не радовало его. «Если среди вас есть сомневающиеся, — произнес пророк, — приготовьтесь развеять ваши сомнения». Немрод бросил на Джерико взгляд, словно хотел сказать: «Это он о тебе». «Нас становится больше с каждым днем», — продолжал пророк. «Слово Капры находит путь и к забытым, и к забывчивым. Оно будет спящих. Оно заставляет мертвых танцевать». Он говорил очень тихо, компенсируя слабость голоса красноречием. паства слушала его внимательно, как дети. «Очень скоро мы будем дома», — говорил пророк. «Вернемся к любимым, пройдем теми путями, какими ходили наши отцы и матери. Нам больше не нужно будет скрываться». «Так», — говорит Капра, — «мы восстанем, друзья мои, восстанем и воссияем». По всему помещению прокатилась волна едва сдерживаемых рыданий. Пророк услышал их и остановил с нисходительной улыбкой. «Не надо плакать», — сказал он, — «я чувствую конец слез и конец ожидания». «Да», — выдохнула толпа, как один человек, — «да, да», — Джерико ощутил, как его наполняет общая убежденность. Он не хотел сопротивляться, ведь он — часть этого народа. Их трагедия — его трагедия, их устремление — его устремление. «Да», — услышал он собственный голос. «Да, да», — Анимрод спросил. «Теперь-то ты веришь?» После чего сам присоединился к этой мантре. Пророк вскинул руки в перчатках, чтобы успокоить собравшихся. На этот раз ему потребовалось больше времени, но когда он заговорил снова, голос его сделался тверже, словно подпитанный единодушием соплеменников. «Друзья мои, Капра любит вас, как все мы любим Капру. Но не будем обманывать себя. У нас имеются враги, враги среди человечества и, да-да, среди нашего народа тоже. Многие обманывали нас, вступали в сговор с чокнутыми, чтобы и дальше держать наши земли в сонном оцепенении. Капра видит это своими собственными глазами. Предательство и ложь, друзья мои, они повсюду». Пророк на мгновение поник головой, как будто усилие, потребовавшееся для произнесения этих слов, вымотало его. «Так что же нам делать?» В голосе его звучало отчаяние. «Веди нас!» — выкрикнул кто-то. При этих словах пророк поднял голову. На лице его отразилось беспокойство. «Я могу лишь указать вам путь», — возразил он. Но крик уже подхватили все в зале, он разрастался. «Веди нас!» — призывали ясновидцы. «Веди!» Пророк медленно поднялся со стула и снова вскинул руки, успокаивая паству. Но на этот раз они не собирались успокаиваться так легко. «Прошу вас!» — воскликнул пророк, впервые вынужденный повысить голос. «Прошу вас! Выслушайте меня!» «Мы пойдем за тобой!» — надрывался Немрод. «Мы пойдем!» Непонятно, почудилось ли Джерико, или огоньки над помостом действительно загорелись ярче, а волосы пророка поднялись нимбом над его добродушным лицом. Судя по всему, раздавшийся снизу призыв к оружию потряс его. Народ хотел чего-то большего, чем неопределенные обещания. «Слушайте меня!» — возвал пророк. «Если вы хотите, чтобы я возглавил вас!» «Да!» — проревело в ответ 500 глоток. «Если вы этого хотите, предупреждаю вас, это будет нелегко. Вам придется отринуть всякую мягкотелость. Мы должны стать твердыми, как камень, прольется кровь». Его предостережения ни на йоту не утихомирили толпу. Наоборот, они еще больше подогрели энтузиазм. «Мы должны действовать хитро», — продолжал пророк, — «как действуют те, кто тайно вредит нам». Вопли толпы сотрясали крышу, и Джерико вопил вместе со всеми. «Фуга зовет нас домой! Домой! Домой! К ее голосу нельзя не прислушаться! Мы должны выступить!» Дверь позади возвышения была немного приоткрыта. Наверное, для того, чтобы приближенные пророка тоже могли слушать его речь. И теперь движение за дверью привлекло внимание Джерико. Там стоял кто-то, чье спрятанное в тени лицо вроде бы было ему знакомо. «Мы вместе отправимся в Фугу», — говорил пророк, и его голос, наконец, избавился от всякой мягкости и сдержанности. Джерико смотрел мимо него, пытаясь отделить наблюдателя за дверью от скрывавшей его темноты. «Мы вырвем Фугу из лап врагов во имя Капры!» Человек, за которым наблюдал Джерико, подвинулся на шаг, и луч света на мгновение осветил его. Внутри у Джерико все перевернулось, и он беззвучно произнес знакомое имя. Этот человек улыбался, но не от радости, потому что он не знал радости, не знал любви, не знал милосердия. «Громче! Громче, мой народ!» Это был Хобарт. «Пусть спящие услышат нас в своих снах, услышат и убоятся нашего суда!» Сомнений не осталось. Время, проведенное в обществе инспектора, навеки запечатлелось в памяти Джерико. Это был Хобарт. Голос пророка обретал новую силу с каждым произнесенным слогом. Даже его лицо неуловимо менялось. Добродушие исчезло. Теперь он пылал праведным гневом. «Разнесите весть!» — восклицал он. «Изгнанники возвращаются!» Джерико смотрел на представление и продолжал изображать энтузиазм, а в его голове вертелось множество вопросов. И главный из них — кто этот человек, опьяняющий ясновидцев обещаниями освобождения? Отшельник, как говорил о нем Немрот, святой человек, которого Хобарт использует в своих целях. Это самое лучшее, на что можно надеяться. Хуже всего, если они с Хобартом единомышленники. Заговор между ясновидцами и людьми может иметь одну единственную цель — завоевание и уничтожение Фуги. Крики толпы оглушали, но Джерико больше не плыл в звуковых волнах, он тонул в них. Эти люди — просто пешки. Хобарт одурачил их. От такой мысли Джерико сделалось дурно. «Будьте наготове!» — говорил теперь пророк. — «Будьте наготове! Час уже близок!» После этого обещания огоньки над возвышением погасли. Когда они вспыхнули снова, мгновение спустя, глаза Капры уже не было. Остались лишь пустой стул и паства, готовая следовать за вожаком, куда бы он ни повел их. Люди стали умолять, чтобы пророк еще поговорил с ними. Но дверь позади сцены была закрыта, и больше не открылась. Публика поняла, что им не удастся убедить вожака выйти обратно, и толпа начала расходиться. «Ну, что я тебе говорил?» — спросил Немрот. От него разило потом, как от всех остальных. «Разве я не говорил?» «Да, говорил». Немрот схватил Джерико за руку. «Пойдем со мной!» — глаза его сияли. «Мы пойдем к пророку, мы расскажем ему, где ковер». «Прямо сейчас?» «Почему же нет? Зачем давать врагам лишнее время для подготовки к нашему приходу?» Джерико догадывался, что Немрот предложит что-то подобное, и у него был наготове ответ. «Необходимо убедить в разумности такого поступка Сюзанну», — ответил он. «Я сделаю все, что смогу. Она мне доверяет». «Тогда я пойду с тобой». «Нет, мне лучше пойти одному». Немрот смотрел хмуро, почти подозрительно. «Я присматривал за тобой», — напомнил ему Джерико, — «когда ты был младенцем». Это была его козырная карта. «Помнишь те времена?» Немрот не смог сдержать улыбки. «Какие были времена?» — произнес он. «Ты должен верить мне так же, как верил тогда», — сказал Джерико. Ему очень не хотелось идти на обман, но время было неподходящее, чтобы разбираться в этических тонкостях. «Дай мне поговорить с Сюзанной, и мы принесем сюда ковер. А потом все втроем пойдем к пророку». «Да», — согласился Немрот, — «кажется, это не лишено смысла». Они вместе дошли до двери. Толпа посвященных уже растворилась в ночи. Джерико распрощался, повторив свое обещание, и зашагал прочь. Удалившись на достаточное расстояние в темноту, он по широкой дуге обошел здание и вернулся к нему обратно. Глава 4. Мужской разговор. Пока Джерико сидел в засаде на задворках литейного цеха, начал накрапывать дождь, но минут через 20 его терпение было вознаграждено. Дверь отворилась, оттуда вышли два человека из элитного отряда пророка. Они так спешили укрыться от дождя в машине, рядом с цехом стояло несколько штук, что оставили дверь приоткрытой. Джерико прятался за мокрыми кустами, пока они не отъехали, а затем устремился к двери и вошел внутрь. Он оказался в грязном кирпичном коридоре, от которого отходило еще несколько коридоров поменьше. В конце первого прохода горела лампочка, но вокруг было темно. Когда Джерико удалился от входной двери и шума дождя, он услышал голоса и двинулся в их сторону. Коридор становился все темнее, чем дальше он уходил от лампочки. Слова долетали до него и стихали. «Ну и вонища!» — произнес кто-то. Раздался смех. Под прикрытием этого смеха Джерико быстро пошел на звук. Теперь его острый взгляд заметил другой огонек, хотя и тусклый. «Они водят тебя за нос!» — сказал второй голос. Ему ответил Хобарт. «Мы уже близко, точно тебе говорю. Я поймаю ее!» «Забудь о бабе!» — последовал ответ. Этот голос как будто принадлежал пророку, но тембр несколько изменился. «Я хочу ковер! Вся армия мира не стоит выеденного яйца, когда нечего завоевывать!» Эта речь была не такой осторожной, как слова, произнесенные перед ясновидцами. Притворная скромность исчезла, пророк был готов вести войска. Джерико прижался к двери, из-за которой звучали голоса. «Снимите, наконец, с меня эту дрянь!» — сказал пророк. «Она душит!» На этом разговор с другой стороны двери резко оборвался. Джерико задержал дыхание, чтобы не пропустить ни одного тихого слова. Но так ничего и не расслышал. Затем пророк заговорил снова. «У нас не должно быть секретов», — произнес он неожиданно. «Увидеть — значит поверить». После этих слов дверь широко распахнулась. Джерико не мог отступить, ввалился в комнату, и его тотчас схватил Хобарт. Он заворачивал руку жертвы за спину, пока они захрустели кости, одновременно вцепившись в волосы Джерико, так что тот не мог шевельнуть головой. «Ты был прав», — сказал пророк. Он стоял совершенно голый посреди комнаты, расставив ноги и широко раскинув руки. С него ручьями стекал пот. Лампочка без абажура заливала безжалостным светом его бледное тело, от которого поднимался пар. «У меня на них нюх!» — раздался новый голос. Джерико узнал его, и Инкантатрикс и Макалата появилась в поле его зрения. Несмотря на свое плачевное положение, Джерико ощутил удовольствие при виде ее жутко изуродованного лица. Этой твари все-таки можно причинить вред. Есть повод радоваться. «Давно ты уже подслушиваешь?» — спросил его пророк. «Услышал что-нибудь интересное? Говори!» Джерико посмотрел на него. Три охранника из элитного отряда трудились над его телом, обтирали его полотенцами. Они стирали не только пот. Куски плоти, с шеи и плеч, с кистей и предплечий тоже сходили с него. Это и была та удушающая гадость, на которую он жаловался. Она покрывала всего пророка. В воздухе стояла омерзительная вонь злобного заклятия порочной магии Инкантатрикс. «Отвечай, когда тебя спрашивают!» — приказал Хобарт, выкручивая Джерико руку, готовую сломаться. «Я ничего не слышал!» — выдохнул Джерико. Дымящийся человек вырвал полотенце у одного из прислужников. «Господи!» — проговорил он, вытирая лицо. «Это мерзость! Настоящее мучение!» Куски плоти с шипением падали на пол. Вместе с ними пророк отшвырнул испачканное полотенце и снова посмотрел на Джерико. Остатки иллюзии кое-где закрывали его лицо, но актер под гримом вполне узнавался. Коми-Вайжор Шэдуэлл, голый, как в день своего появления на свет. Он сорвал с головы белый парик и тоже бросил на пол, потом щелкнул пальцами. Зажженная сигарета появилась у него в руке. Он глубоко затянулся, стер кулаком из-под глаза ошметки эктоплазмы. «Ты был на собрании?» — спросил он. «Конечно, он был», — ответила Имма Калата, но замолчала под гневным взглядом Шэдуэлла. Коми-Вайжор совершенно бессознательно потянул себя за головку члена. «Был ли я хорош?» — спросил он. «Да что там, конечно, я был хорош!» Он уставился на свой член под блестящим брюхом. «Кто ты, черт побери, такой?» — спросил он. Джерико молчал. «Я задал тебе вопрос», — произнес Шэдуэлл. Он сунул сигарету в рот и раскинул руки, чтобы прислужники могли завершить его туалет. Те сняли полотенцами все остатки эктоплазмы с его лица и тела, а затем принялись припудривать внушительную тушу. «Я его знаю», — сказал Хобарт. «Неужели?» «Он любовник нашей беглянки. Повсюду ездит с Сюзанной». «Правда?» — — спросил Шэдуэлл. — Так ты пришел, чтобы заключить сделку. Узнать, сколько мы за нее заплатим. — Я ее не видел, — отозвался Джерико. — Конечно, ты ее видел, — сказал Шэдуэлл. — И ты сейчас скажешь нам, где ее найти. Джерико закрыл глаза. — О, Господи, прикончи меня, — подумал он, — не позволяя мне страдать. Я слабый, я такой слабый. — Долго ты не протянешь, — заметил Шэдуэлл. — Говори, — велел Хобарт. Джерико вскрикнул, когда хрустнули его кости. — Прекрати! — приказал коми-вайжор. Хватка инспектора немного ослабла. — Не желаю быть свидетелем твоих жестокостей! — Шэдуэлл возвысил голос. — Ясно! Ты меня понял? — Да, сэр! — Шэдуэлл удовлетворенно заворчал, затем повернулся к Маккалате. Его внезапная ярость также внезапно испарилась. — Думаю, твои сестрицы могут с ним позабавиться! — сказал он. — Позови их сюда! Инкантатрикс произнесла слова призыва, слетевшие с ее изуродованных губ, подобно дыханию морозного утра. Шэдуэлл снова сосредоточился на Джерико. Он одевался и вразумлял пленника. «Ты будешь страдать не только от боли», — произнес он беззаботно, — «если не скажешь мне, где найти ковер». Коми-вайжор натянул брюки и застегнул молнию, бросив мимолетный взгляд на Джерико. «Чего же ты ждешь?» — спросил он. «Мы договорились или нет?» Он повязал галстук, а прислужники тем временем завязывали ему шнурки. «Ты слишком долго думаешь, друг мой. Я теперь не торгуюсь, не предлагаю ничего соблазнительного. Мои дни в качестве коммерсанта сочтены». Он взял у одного из прислужников пиджак и натянул на себя. Подкладка замерцала. Джерико, по рассказам Сюзанны, знал об этих чарах, однако Шэдуэлл, похоже, не собирался вырывать признание таким способом. «Или скажешь мне, где находится ковер?» — сказал он. «Или сестрички с детьми разберут тебя нерв за нервом. Мне кажется, выбор очевиден». Джерико ничего не ответил. Из коридора потянуло ледяным ветром. «А вот и дамы!» — провозгласил Шэдуэлл, и сама смерть влетела в дверь. Глава 5. Часы шли. А он все не возвращался. Было почти 4 утра. Сюзанна стояла у окна с самого вечера. Она видела пьяную драку, потом две потрепанные потаскухи вышли на промысел, пока к ним не подкатила патрульная машина, и их то ли арестовали, то ли наняли. Теперь улица опустела. И оставалось лишь следить, как светофор на перекрестке меняет цвета: зеленый, красный, желтый, зеленый, хотя никто никуда не ехал. А Джерико все не возвращался. Сюзанна перебрала огромное множество вероятных объяснений его отсутствия. Возможно, собрание затянулось, и он не может ускользнуть, не вызвав подозрений. Или он встретил там друзей, и они разговорились о старых добрых временах. Может так, а может эдак. Однако ни одно из объяснений не убедило ее в полной мере. Что-то было не так. Сюзанна и Менструум знали это. Не составить никакого запасного плана — вот что глупо. «Как они могли быть такими идиотами?» — спрашивала себя Сюзанна снова и снова. Она металась взад-вперед по узкой комнате, не зная, как теперь поступить. Ей не хотелось уезжать. Вдруг он вернется через минуту, и они разминутся. Однако страшно было оставаться. А вдруг Джерико схватили и прямо сейчас мучают, вынуждая сказать, где она находится. В прежние времена она сумела бы поверить в лучшее, убедила бы себя, что Джерико вот-вот вернется, и принялась терпеливо ждать. Однако опыт заставил ее изменить взгляд на мир. Жизнь совсем другая. В 4:15 Сюзанна стала собирать вещи. Сам факт, что она признала возможность несчастья и то, что сотканный мир в опасности, вызвал прилив адреналина. В 16:30 она принялась стаскивать вниз ковер. Дело было долгое и утомительное, но за последние месяцы Сюзанна рассталась с последними унциями жира и теперь обнаружила у себя мышцы, о существовании которых не подозревала. Кроме того, с ней был Менструум. тело, сотканное из воли и света, и оно помогало за минуты сделать то, на что без него ушли бы часы. Тем не менее, в небе уже угадывались проблески зари, когда Сюзанна закинула свои сумки, багаж Джерико она тоже упаковала, на заднее сиденье. «Джерико не вернется», — признала она. «Что-то его задержало, и если не поспешить, это что-то задержит и ее». Она подавила желание расплакаться и уехала, оставив очередной неоплаченный счет. Наверное, Сюзанну немного утешило бы выражение лица Хобарта, когда всего через 20 минут после ее отъезда он явился в гостиницу, которую назвал Джерико. Пленник много чего выдавил из себя, пока его обрабатывали твари, и крови, и слов. Но слова были неразборчивы. Хобарт с трудом улавливал их смысл. Разумеется, между рыданиями и стонами он говорил о Фуге и о Сюзанне. «О, моя госпожа!» — все время повторял он. «О, моя госпожа!» А потом снова рыдание. Хобарт позволил ему поплакать, истекая кровью, пока Джерико не оказался на пороге смерти. И тогда инспектор задал простой вопрос. «А где твоя госпожа?» И дурак ответил. Его разум давно уже не понимал, кто задает ему вопросы и что он на них отвечает. И вот теперь... Хобарт был здесь, в том месте, которое указал пленник. Но где же женщина его мечты? Где Сюзанна? Снова ускользнула, испарилась, оставив на дверной ручке тепло своей руки, а на пороге свою тень. Однако на сей раз они разминулись ненадолго. Он едва не поймал ее. Много ли времени пройдет, прежде чем он набросит сети на ее тайну, раз и навсегда сожмет между пальцами ее серебряный свет? Часы. Самое большее — дни. «Почти моя», — сказал Хобарт самому себе. Он крепче прижал к груди книгу сказок, чтобы ни словечко не ускользнуло, и ушел из комнаты своей госпожи, чтобы продолжить погоню. Глава 6. «Привет, незнакомец!» Сюзанне была ненавистна мысль об отъезде из города, потому что она покидала Джерико. Но что бы она к нему не чувствовала, а это было сложно само по себе, она понимала. Медлить нельзя. Нужно уезжать. И уезжать быстро. Но неужели одна? Долго ли она сумеет продержаться и выжить при таких условиях? Машина, ковер — и женщина не вполне уверенная, человек ли она вообще. У нее остались друзья и родственники в разных городах, но ни с кем она не была достаточно близка, чтобы довериться им. Кроме того, они неизбежно станут задавать вопросы, а в этой истории нет ни одной части, которую Сюзанна осмелилась бы пересказать. Она подумала о возвращении в Лондон, в квартирку на Баттерси, где дожидается ее прежняя жизнь. Финниган, его вечные валентинки, керамика, сырость в ванной комнате. Снова начнутся вопросы. Ей нужен тот, кто примет ее как есть, с ее нежеланием объясняться и всем остальным. Такой человек один. Это Кэл. При мысли о нем Сюзанна почувствовала, что на душе стало легче. Она вспомнила его открытую улыбку, его мягкий взгляд и мягкий голос. Возможно, искать его еще опаснее, чем возвращаться в Лондон, но она устала вычислять степень опасности. Она поступит так, как подсказывает чутье. А ее чутье сказала: «Кэл?» На том конце телефонного провода повисло долгое молчание. Она даже подумала, что связь прервалась. «Кэл, это ты?» Затем он отозвался: «Сюзанна?» «Да, это я». «Сюзанна». Она чувствовала, как к горлу подступили слезы, потому что он произнес ее имя. «Я должна увидеть тебя, Кэл. Где ты?» «В центре города, рядом с каким-то памятником. Кажется, это королева Виктория». «Это в конце Касл-стрит». «Наверное. Можно увидеть тебя? Это очень важно». «Да, конечно. Я недалеко. Выйду сейчас же. Встретимся под памятником через 10 минут». Кэл был на месте через 7 минут, одетый в угольно-серый деловой костюм с поднятым по причине изморози воротником. Один из сотни одинаковых молодых людей бухгалтеров и младших управляющих, на которых она насмотрелась, дожидаясь его подвластным взглядом Виктории. Он не обнял Сюзанну, даже не коснулся ее. Просто остановился рядом, посмотрел с радостью и недоумением, а потом произнес: «Привет». «Привет». Дождь к тому моменту усилился. «Может быть, поговорим в машине?» — предложила она. «Не хочу оставлять ковер». При упоминании о ковре недоуменное выражение на его лице усилилось, но он ничего не спросил. В мозгу Кэлла сохранился смутный образ самого себя, ищущего на грязном складе какой-то ковер, может быть, даже этот самый. Однако целиком история никак не складывалась. Машина стояла на Уотер-стрит, недалеко от памятника. Дождь выбивал чечётку по крыше, когда они забирались на передние сиденья. Драгоценный груз, который Сюзанна боялась оставить, лежал на заднем сиденье, перегнутый пополам и небрежно прикрытый простынёй. Как Кэл ни старался, он так и не мог вспомнить, почему этот ковер так важен для нее и почему эта женщина, насколько он помнил, они провели вместе всего несколько часов, так важна для него. Почему, заслышав ее голос в телефонной трубке, он помчался на зов? Почему все в нем переворачивалось от одного взгляда на нее? Это абсурдно и неприятно. Чувствовать так много и знать так мало. «Все прояснится», — заверял он себя, — «как только они начнут разговор». Но он ошибся. Чем больше они говорили, тем сильнее он недоумевал. «Мне необходима твоя помощь», — сказала ему Сюзанна. «Я не могу рассказать всего. Сейчас нет времени. В общем, появился некий пророк, и он обещает вернуть фугу. Джерико пошел на одно из его выступлений и не вернулся». «Погоди», — попросил Кэл и замахал руками, чтобы прервать поток информации. «Подожди минутку. Я не успеваю. Джерико?» «Ты же помнишь Джерико?» — удивилась она. Имя было необычное, не из тех, что легко забываются. Но он не мог вообразить человека с таким именем. «А я должен его знать?» — спросил он. — Господи, Кэл. — Честно говоря, многие события словно в тумане. — Но меня ты помнишь ясно. — Да, конечно, конечно помню. — И Немрода, и Аполлин, и ночь в фуге. Раньше, чем Кэл успел пробормотать «нет», Сюзанна поняла, что он ничего не помнит. Наверное, здесь включались естественные процессы. Таким образом, мозг отфильтровывал опыт, идущий вразрез со сложившимися в течение жизни представлениями о природе реального. Люди просто забывают лишнее. «Мне снятся странные сны», — сказал Кэл. На его лице застыло смущение. «Какие сны?» Кэл покачал головой. Он знал, что в его словаре нет слов, способных передать увиденное. «Описать это сложно», — проговорил он. «Кажется, будто я ребенок. Понимаешь? И одновременно не ребенок. Я гуляю по каким-то местам, где никогда не был. Но я не заблудился. Наоборот. О, черт!» Он сдался, разозлившись на собственное косноязычие. «Не могу описать». «Мы там были однажды», — спокойно сказала ему Сюзанна. «Мы с тобой были там. То, что тебе снится, существует на самом деле, Кэл». Он долго смотрел на нее, не отрывая глаз. Его лицо по-прежнему было смущенным, но теперь это выражение смягчило едва заметная улыбка. «Существует?» — переспросил он. «О да, честное слово». «Расскажи мне», — попросил он тихо. «Пожалуйста, расскажи». «Я не знаю, с чего начать». «Попытайся», — настаивал он. «Прошу тебя». В глазах его светилась такая тоска, такое желание узнать. «Ковер?» — начала она. Он обернулся. «Это твой ковер?» — спросил он. Сюзанна невольно рассмеялась. «Нет», — сказала она. «То место, которое ты видишь во сне, оно там, в этом ковре». Она видела, как недоверие Кэлла борется с его верой в нее. «Здесь?» — уточнил он. Временами Сюзанна думала, что ей самой непросто осознать этот факт, а ведь у нее по сравнению с Кэллом или даже бедным Джерико имелось преимущество. Менструм — краеугольный камень всех чудес. Она не могла винить Кэлла за сомнения. «Ты должен поверить мне», — сказала она, — «каким бы невероятным это ни казалось». «Я знаю», — — произнес он сдавленно. — Что-то во мне знает. — Конечно, ты знаешь. И ты все вспомнишь. Я помогу тебе вспомнить. Но пока я сама нуждаюсь в твоей помощи. — Да, все, что пожелаешь. За мной гонятся. — Почему? Кто? — Я расскажу тебе об этих людях, когда будет возможность. Но суть в том, что они хотят уничтожить то место, которое тебе снится, Кэл. Мир, спрятанный в ковре. Фугу. «Ты хочешь спрятаться у меня?» — спросил он. Сюзанна отрицательно покачала головой. «Я отважилась позвонить тебе домой, чтобы узнать твой рабочий телефон. Возможно, там меня уже ждут». «Джеральдин ничего им не скажет». «Я не могу рисковать». «Мы можем поехать к Деку. Это в Киркби. Никто нас там не найдет». «Ты ему доверяешь?» «Конечно». Она завела мотор. «Я поведу», — сказала она. «А ты показывай дорогу». Они свернули на Джеймс-стрит, дождь теперь лил как из ведра. Далеко они не уехали. Всего несколько ярдов, и на дороге образовался затор. Кэл опустил стекло и высунулся взглянуть, что там произошло. Рассмотреть что-либо за пеленой дождя было непросто, но, кажется, случилась авария, отчего движение встало. Несколько самых нетерпеливых водителей попытались выехать из общего потока на окружную дорогу, но застряли на обочине, и общая неразбериха усилилась. Гудели клаксоны, несколько человек выскочили из машин, накрыв головы от дождя пиджаками, и пытались выяснить, что случилось. Кэл негромко рассмеялся. «Что тут смешного?» — спросила Сюзанна. «Всего час назад я сидел в офисе, по уши зарывшись в бумаге». «А теперь ты в компании человека, скрывающегося от полиции». «По мне это выгодный обмен», — усмехнулся он. «Какого же черта мы не двигаемся?» «Я посмотрю». И прежде чем Сюзанна успела его остановить, Кэл выскочил из машины и начал пробираться по лабиринту из машин, набросив на голову пиджак в тщетной попытке уберечься от дождя. Сюзанна смотрела на него, а ее пальцы выбивали дроби на руле. Ей не нравилась сложившаяся ситуация. Она здесь слишком заметна, а значит, уязвима. Когда Кэл добрался до противоположной стороны улицы, внимание Сюзанны привлекла вспышка синего света в зеркале бокового вида. Она обернулась и увидела несколько полицейских мотоциклов, двигавшихся вдоль ряда машин к месту аварии. Сердце ее дрогнуло. Она посмотрела на Кэла в надежде, что он уже возвращается, но он все еще изучал затор. «Уходи оттуда, черт побери!» — мысленно призывала его Сюзанна. «Ты нужен мне!» Появились еще полицейские, на этот раз пешие. Они шли вдоль улицы, заглядывая в каждую машину. Должно быть, объясняли обстановку на дороге, ничего страшного. Все, что от нее требуется, — это мило улыбаться. Машины впереди начали движение. Регулировщики направляли их в объезд места аварии, затормозив автомобили на встречной полосе. Сюзанна поглядела на Кэла, который по-прежнему вглядывался в дальний конец улицы. Может быть, выйти из машины и окликнуть его? Пока она оценивала варианты действий, рядом с ней появился полицейский, забарабанил в окно. Сюзанна опустила стекло. «Дождитесь сигнала», — велел он, — «а затем медленно трогайтесь с места». Полицейский внимательно смотрел на нее. Капли дождя скатывались с его каски и носа. Сюзанна улыбнулась. «Хорошо», — сказала она, — «я буду осторожна». Указания были даны, но полицейский не отходил от окна, а продолжал рассматривать ее. «Мне знакомо ваше лицо», — заметил он. «Правда?» — удивилась Сюзанна. Она решилась бросить на него кокетливый взгляд и промахнулась примерно на милю. «Как ваша фамилия?» Не успела она солгать что-нибудь, как один из полицейских впереди окликнул ее собеседника. Тот распрямился, и она воспользовалась возможностью оглянуться на Кэла. Он стоял на краю тротуара и глядел на нее через улицу. Сюзанна чуть заметно покачала головой, надеясь, что он сумеет правильно истолковать ее знак через залитое дождем стекло. Полицейский заметил ее жест. «Что-то не так?» — спросил он. — Нет, — ответила она, — все в порядке. Второй полицейский подходил к машине, выкрикивая что-то в дождь в сторону машин с работающими в холостую моторами. Чем дольше я здесь стою, — подумала Сюзанна, — тем хуже для меня. И она крутанула руль. Полицейский, стоявший у окна, приказал ей остановиться, но выбор был уже сделан. Проносясь мимо Кэла, она поглядела в его сторону и увидела к своему ужасу, что он пытается пробиться между машинами. Сюзанна выкрикнула его имя, но он не услышал. Она снова окликнула его. Кэл поднял голову, но слишком поздно. Полицейский, стоявший впереди, уже бежал к ее машине. Он окажется рядом с ней раньше, чем Кэл успеет добраться до середины дороги. Нет иного выбора, кроме как бежать, пока еще есть шанс. Она нажала на газ, и полицейский отскочил, когда между ними оставались считанные дюймы. Оглядываться на Кэла не было времени. Сюзанна на большой скорости проскочила место аварии. Она очень надеялась, что Кэл понял ее указания и сумеет скрыться. Не успела она проехать ей 400 ярдов, как услышала за спиной завывание сирен. Кэлу потребовалось секунд 10, чтобы осознать происходящее, и еще пара, чтобы обругать себя за нерасторопность. Ведь было мгновение общего смятения, когда никто из полицейских не понимал, дожидаться ли приказаний или пускаться в погоню. Как раз в этот миг Сюзанна скрывалась за углом. Полицейский, который разговаривал с ней, направился в сторону Кэла, с каждым шагом прибавляя скорость. Кэл сделал вид, будто не замечает его, и поспешно зашагал обратно к памятнику. Послышались окрики, затем шум погони. Он побежал, не оглядываясь. Его преследователь был в тяжелом обмундировании по случаю дождя, и Кэл бежал гораздо быстрее. Он свернул налево на Касл-стрит, потом еще раз налево на Брансуик-стрит, потом направо на Друри-лейн. Вовсю завывали сирены. Это мотоциклисты бросились в погоню за Сюзанной. На Уотер-стрит Кэл отважился оглянуться. Его преследователя не было видно. Но он не стал замедлять бег, пока расстояние между ним и полицией не увеличилось до полумили, после чего взял такси и вернулся домой. Голова его пухла от вопросов, перед глазами стояло лицо Сюзанны. Она появилась и исчезла слишком быстро. Он уже тосковал по ней. Чтобы лучше сохранить в памяти ее образ, Кэл попытался повторить названные Сюзанной имена. Но, черт возьми, они уже позабылись. Глава 7. Утерянный смысл. Слепящий дождь оказался союзником Сюзанны, как и ее незнание города. Она сворачивала каждый раз, когда предоставлялась возможность, избегая лишь тупиков, и отсутствие логики в ее маршруте сбило с толку преследователей. Дорога вывела ее на Парламент-стрит, и тут она прибавила скорость. Сирены за спиной затихли. Но она знала, что это ненадолго. Петля снова затягивалась. Когда Сюзанна выезжала из города, в дождевых тучах наметились просветы, и сквозь них пробились солнечные лучи, заливая золотым светом крыши и черное шоссе. Всего лишь на миг. Потом тучи снова сомкнулись, благословенное мгновение кончилось. Сюзанна ехала по шоссе, день клонился к вечеру. И она снова была одна. Кэл остановился в дверях кухни. Джеральдин чистила луковицу. Она подняла голову и спросила: «Ты что, забыл зонтик?» И он подумал: «Она же понятия не имеет, кто он такой, что он такое, да из чего бы? Ведь я и сам, как Бог свят, не имею ни малейшего понятия. Я забыл себя. О, Господи, почему же я забыл себя?» «Ты здоров?» — спрашивала Джеральдин. Она отложила в сторону луковицу и нож и направилась к нему через кухню. «Только посмотри на себя! Ты промок до нитки!» «У меня неприятности», — произнес он без выражения. Она замерла на полпути. «Что случилось, Кэл?» «Не исключено, что сюда явится полиция». «Но почему?» «Не спрашивай. Все это слишком сложно объяснить». Ее лицо несколько омрачилось. «Сегодня днем звонила какая-то женщина», — сказала она, — «спрашивала твой рабочий телефон. Она до тебя дозвонилась?» «Да». и она как-то связана с твоими неприятностями. — Да. — Расскажи мне, Кэл. Я не знаю, с чего начать. У тебя с этой женщиной что-то было? — Нет, — ответил он, и подумал, во всяком случае, я не помню. — Тогда расскажи мне. — Позже, не сейчас, потом. Он вышел из пропахшей луком кухни. — Куда ты идешь? — окликнула его Джеральдин. — Я же промок до нитки. — Кэл, мне нужно переодеться. — Крупные неприятности. Он остановился на середине лестницы, стягивая с себя галстук. — Не могу вспомнить, — ответил Кэл. Но какой-то голос у него в голове, голос, которого он давно не слышал, произнес: «Крупнее некуда, сынок, крупнее некуда». И он знал, что голос сказал горькую правду. Джеральдин дошла до подножия лестницы. Он зашел в спальню и стащил себе мокрую одежду, а она тем временем продолжала засыпать его вопросами, на которые он не знал ответов. И с каждым новым вопросом, оставшимся без ответа, в ее голосе все отчетливее звенели слезы. Он знал, что завтра назовет себя за это скотиной. Что такое завтра? Еще один сон? Но ему нужно было как можно скорее выбраться из дома на случай, если за ним вдруг явится полиция. Разумеется, ему не в чем перед ними оправдываться. По крайней мере, он ничего не помнит. Но они знают способы заставить человека заговорить. Кэл порылся в гардеробе, достал рубашку, джинсы и пиджак, нисколько не задумываясь о своем выборе. Натягивая потертый пиджак, он выглянул в окно. Только что зажглись фонари, потоки дождя серебрились в их свете. Скверная ночь для увеселительных прогулок. Но что делать? Он сунул руку в карман рабочего костюма, вынул бумажник, переложил его к себе в карман. Пожалуй, все. Джеральдин так и стояла у подножия лестницы, глядя на него снизу вверх. Она справилась со слезами. «И что же мне отвечать?» — спросила она. «Если они придут за тобой?» «Скажи, что я пришел и снова ушел. Скажи правду». «А если меня не будет дома?» — произнесла она. Затем, воодушевившись идеей, добавила. «Ну да, скорее всего, меня здесь не будет». У него не было ни времени, ни подходящих слов, чтобы утешить ее. «Пожалуйста, поверь мне». Вот и все, что он сумел сказать. «Я знаю обо всем происходящем не больше тебя». «Может быть, тебе стоит сходить к врачу, Кэл?» — проговорила Джеральдин, пока он спускался. «Может быть...» — голос ее смягчился. «Ты болен?» Он замер посреди лестницы. «Брэндон кое-что рассказывал мне», — продолжала она. «Не вмешивай сюда отца». — Нет, ты послушай, — настаивала Джеральдин. Он часто разговаривал со мной, Кэл, сообщал мне кое-что по секрету, что-то такое, что, как ему казалось, он видел. — Не желаю слушать. Он утверждал, будто видел, как у вас в саду убили женщину, видел какое-то чудовище на железнодорожных путях. Она слегка улыбнулась подобной глупости. Кэл уставился на нее, внезапно ослабев, и снова подумал: «Я знаю». «Может быть, у тебя тоже галлюцинации?» «Он рассказывал байки, чтобы тебя позабавить», — ответил ей Кэл. «Он любил выдумывать истории. Это говорила его ирландская кровь». «И ты тоже выдумываешь, Кэл?» — спросила она, мечтая услышать подтверждение. «Скажи мне, что это розыгрыш». «Видит Бог, я хотел бы так сказать». «О, Кэл!» Он спустился с лестницы и нежно погладил ее по голове. «Если кто-нибудь придет и станет задавать вопросы...» «Я скажу правду», — ответила она. «Я ничего не знаю». «Спасибо». Когда он шел к двери, Джеральдин его окликнула. «Кэл!» «Да». «А ты случайно не влюблен в эту женщину? Если так, я бы предпочла знать правду». Он открыл дверь. Дождь лупил по крыльцу. «Не могу вспомнить», — сказал он и побежал к машине. После получаса езды по шоссе на Сюзанне начали сказываться последствия ночи без сна и всех переживаний прошедшего дня. Дорога перед глазами расплывалась. Сюзанна поняла, еще немного, и она уснет за рулем. Тогда она свернула с шоссе на первую же стоянку, остановила машину и отправилась на поиски кофе. В кафетерии и вокруг него было полно народу, за что она поблагодарила судьбу. Среди такого множества людей можно затеряться. Не желая оставлять сотканный мир без присмотра ни на миг дольше, чем необходимо, Сюзанна купила кофе в автомате вместо того, чтобы стоять в бесконечной очереди, потом в магазинчике выбрала шоколадку и печенье и вернулась в машину. Она включила радио и принялась за еду. Когда она разворачивала шоколадку, мысли ее снова обратились к Джерику, вору-чародею, способному выкрасть что угодно из чего угодно кармана. Где он сейчас? Сюзанна подняла стаканчик с кофе за его здоровье и пожелала ему удачи. В 8 начались новости. Она ждала какого-то упоминания о себе, но так ничего и не услышала. После новостей зазвучала музыка, и Сюзанна оставила радио включенным. После кофе и шоколада с печеньем она обмякла на сиденье, глаза ее закрылись под убаюкивающий джаз. Проснулась она спустя какие-то секунды от стука по стеклу. После мгновенного смятения, когда она пыталась понять, где находится, Сюзанна очнулась и с упавшим сердцем увидела за мокрым стеклом человека в форме. «Откройте, пожалуйста, дверь», — сказал полицейский. Кажется, он был один. Может, просто завести машину и уехать? Не успела она принять решение, как дверь открыли снаружи. «Выходите», — велел полицейский. Сюзанна подчинилась. Она вышла из машины и услышала со всех сторон шарканье ног по гравию. На фоне неоновых огней вырисовывался силуэт человека. «Да», — это было единственное слово, которое он произнес, и тотчас на нее со всех сторон двинулись люди. Она хотела призвать на помощь Менструум, но тот силуэт приблизился к ней, держа что-то в руке. Ей закатали рукав, и она почувствовала, как игла вошла в кожу. Призрачное тело отозвалось, но слишком медленно. Воля угасла. Поле зрения сократилось до узкого колодца. На дне его ждал Хобарт с разинутой пастью. Сюзанна падала вниз, цепляясь пальцами за стенки. А тварь на дне ревела Асанну. Глава 8. Свежий взгляд. Мерси высоко поднялась в ту ночь, быстро неся грязно-коричневые воды с серой пеной. Кэл опирался на парапет и глядел на бурлящую реку в сторону заброшенных корабельных верфей на другом берегу. Когда-то эта водная артерия была запружена кораблями, разгружавшимися после похода или, наоборот, уходившими в дальние края. А теперь она опустела. Доски, верфи, ремонтные мастерские стоят заброшенные. Призрачный город годится только для привидений. Он чувствовал себя одним из них, призрачный скиталец, окоченевший так, как может окоченеть только мертвец. Кайл сунул руки в карманы, чтобы согреться, и его пальцы нащупали с полдюжины каких-то мягких шариков. Он вынул их и рассмотрел в свете ближайшего фонаря. Они походили на сушеные сливы, только кожица была гораздо плотнее, как кожа старого башмака. Совершенно очевидно, что это какие-то фрукты, но он не знал, какие. Откуда они попали к нему? Кэл понюхал один плод. Запах был кисловатый, как у молодого вина. И аппетитный. Даже искушающий. Этот запах напомнил ему, что он не ел с самого обеда. Кэл поднес плод ко рту, легко прокусил сморщенную кожицу. Запах его не обманул. Мякоть и в самом деле отдавала алкоголем, сок обжигал горло, словно коньяк. Он пожевал, откусил во второй раз, не успев проглотить первую порцию, и мигом прикончил фрукт со всеми косточками. После чего принялся пожирать плоды один за другим. На него вдруг напал волчий аппетит. Он застыл под раскачивающимся от ветра фонарем в луже танцующего света и ел так, словно его морили голодом целую неделю. Он вгрызался в предпоследний фрукт, когда до него вдруг дошло, что фонарь над головой качается не в такт окружающему его пятну света. Кэл уставился на зажатый в руке плод, но не смог сфокусировать взгляд. «Господи Иисусе, неужели он отравился? Последний фрукт выпал из рук. Кэл уже был готов сунуть пальцы в рот, чтобы вызвать рвоту, но тут его охватило куда более необычное ощущение. он поднимался вверх. Во всяком случае, какая-то его часть. Ноги его по-прежнему стояли на асфальте, он чувствовал под подошвами прочную основу, но в то же время плыл вверх. Фонарь горел теперь под ним, и набережная раскинулась вправо и влево, река билась о берега, темная и дикая. Рационально мыслящий дурак внутри него сказал: «Ты отравился, опьянел от этих фруктов». Но он не чувствовал себя больным и не потерял ориентацию в пространстве. Его взгляд был ясен. Он по-прежнему видел все обычным зрением и в то же время смотрел откуда-то из точки высоко над головой. И это было еще не все. Он словно разделился на части. Одна часть его двигалась вдоль набережной, другая вышла на середину Мерси и глядела оттуда на берег. Этот разошедшийся в стороны взгляд не смутил его. Множественные планы встречались и смешивались в мозгу, узоры свивались и распадались. Он смотрел разом вперед и назад, далеко и близко. Он был не один, но множество. Он Кэл, он сын своего отца, он сын своей матери, он ребенок, спрятанный во взрослом мужчине, он человек, мечтающий стать птицей. Птица! И в этот миг на него нахлынуло все разом. Все забытые чудеса вернулись к нему с исключительной четкостью. Тысячи мгновений образов и слов. Птица, погоня, двор, ковер, полет. Он стал птицей, да-да, потом враги и друзья, Шэдуэлл и Макалата, чудовища. И Сюзанна. Его прекрасная Сюзанна. Ее место в истории, которую рассказывал ему собственный разум, вдруг сделалось совершенно понятным. Он вспомнил все. Как распускался ковер, как развалился дом, затем фугу и чудеса той ночи. Кэллу потребовались все его вновь обретенные чувства, чтобы удержать поток воспоминаний, но он сумел не захлебнуться в нем. Казалось, ему снится сон обо всем сразу, и задержать его на мгновение было ни с чем не сравнимым наслаждением. Результатом этого героического воспоминания стало воссоединение «я» с тайным «я», а после воссоединения — слезы. Он в первый раз ощутил глубоко спрятанное горе от потери человека, научившего его стихам, которые он читал в саду Ло, его отца, который жил и умер, и уже никогда не узнает того, что знал сейчас Кэл. Скорбь и горькие слезы мгновенно вернули ему себя самого. Он снова видел все обычным взглядом, стоял под качающимся фонарем, охваченный горем. Затем его душа снова воспарила вверх, выше, потом еще выше, и на этот раз сумела разогнаться и вырваться на свободу. Кэл вдруг оказался высоко над Англией. Свет луны заливал под ним яркие континенты облаков, чьи огромные тени скользили над холмами и окраинами городов, словно молчаливые хранители снов. И он тоже двигался, подгоняемый тем же ветром. Над дорогами, вдоль которых выстроились ряды соединенных жужжащими проводами фонарей, над городскими кварталами, в этот час безлюдными, если не считать бродяг и уличных псов. Он поглядывал сверху, словно ленивый ястреб. Звезды сияли у него за спиной, а остров раскинулся внизу, и этот полет вторил первому полету, когда он парил над ковром и над фугой. Как только Кэл мысленно обратился к сотканному миру, он вроде бы учуял его, нащупал где-то там, внизу. Глаза его были недостаточно зоркими, чтобы ясно увидеть место, но он знал, он сумеет отыскать ковер, если сохранит обретенное знание, когда, наконец, вернется в оставшееся внизу тело. Ковер находится на северо-востоке от города, за много миль отсюда. В этом Кэл был уверен. И он продолжает удаляться. Везет ли его Сюзанна? Едет ли она в какое-то удаленное место, куда, как ей кажется, враги не доберутся? Нет, дело обстояло гораздо хуже. Сотканный мир и женщина, оберегающая его, в ужасной опасности где-то там, под ним. И от этой мысли плоть снова захватила над ним власть. Кэл ощутил вокруг себя свое тело, его тепло, его тяжесть, пришел в восторг от его плотности. Воспарять духом, конечно, здорово, но чего стоит дух, если нет ни мышц, ни костей для осуществления его устремлений. Еще мгновение Кэл постоял под фонарем. Река точно так же пенилась. Облака, которые он только что видел под собой, двигались безмолвными флотилиями, погоняемые соленым морским ветром. Но он чувствовал другую соль, не морскую. То были слезы, пролитые по отцу, по собственной забывчивости и, может быть, по матери, потому что все потери стали единой потерей, а все позабытое — единым позабытым. Он принес с небес новую мудрость. Он понял, что позабытое можно вспомнить, утерянное — отыскать вновь. И это самое важное в мире — искать и находить. Кэл посмотрел на северо-восток. Хотя способность видеть все разом покинула его, он знал, что сумеет найти ковер. Он увидел его сердцем и бросился в погоню. Глава 9. Тайное убежище. Сюзанна медленно приходила в себя после наркотического сна. Сначала сил хватало только на то, чтобы разлеплять веки на несколько секунд, после чего ее сознание снова проваливалось в темноту. Но организм постепенно очищался от той дряни, которую ввел в ее вены Хобарт. Оставалось только позволить телу справиться с этим делом. Сюзанна осознала, что она лежит на заднем сиденье в машине Хобарта. Ее враг сидел впереди, рядом с водителем. В какой-то миг он обернулся, увидел, что она приходит в себя, но ничего не сказал. Просто смотрел на нее какое-то время, а затем снова сосредоточился на дороге. В его взгляде сквозила какая-то неприятная линца. Как будто теперь он был совершенно уверен в своем будущем и не имел нужды торопить его. В заторможенном состоянии Сюзанне было сложно оценить время, но они наверняка ехали уже несколько часов. В какой-то момент она открыла глаза и увидела в окне спящий город. Она не знала, какой. Но потом остатки наркотика снова взяли над ней верх. Когда она очнулась в следующий раз, они уже двигались по извилистой проселочной дороге, и темные холмы поднимались по обеим сторонам от машины. Только теперь Сюзанна поняла, что автомобиль Хобарта едет во главе целого конвоя. Огни фар остальных машин отражались в заднем стекле. Сюзанна достаточно пришла в себя, чтобы оглянуться. За ними ехал черный ворон и еще несколько автомобилей. И снова дремота сморила ее на какое-то время. Она очнулась от притока холодного воздуха. Водитель опустил стекло, и от холода Сюзанна покрылась гусиной кожей. Она села и глубоко задышала, чтобы холод окончательно разбудил ее. Они пересекали гористую местность. Шотландия, предположила Сюзанна, но где еще посреди весны можно увидеть покрытые снегом горные вершины? Они свернули с шоссе на каменистую колею, отчего скорость движения значительно замедлилась. Колея шла вверх и все время заворачивала. Мотор автомобиля работал с натугой, но дорога становилась все хуже, а подъем все круче, пока они не поднялись на самую вершину холма. «Там», — сказал Хобарт водителю. «Мы нашли нужное место. Туда!» Сюзанна посмотрела в окно. Не было ни луны, ни звезд, чтобы осветить ландшафт. Но она различала черные громады гор вокруг, а далеко внизу — горящие огоньки. Кортеж с полмили ехал по гребню холма, после чего начался плавный спуск в долину. Огоньки, которые видела Сюзанна, оказались автомобильными фарами. Машины стояли широким кольцом, образуя нечто вроде арены посередине. Прибытие отряда Хобарта явно ожидали. Когда до кольца машин оставалось ярдов 50, Сюзанна увидела, что кто-то выходит навстречу конвою. Автомобиль остановился. «Где мы?» — глухо спросила она. «Все, приехали!» — только и ответил Хобарт. Затем приказал водителю: «Поведешь ее!» Ноги у нее стали словно резиновые, и пришлось держаться за машину, прежде чем ей удалось сдвинуться с места. Водитель крепко вцепился в нее и повел к освещенной арене. Теперь она смогла оценить масштаб собрания. Там стояли дюжины автомобилей, и столько же еще скрывалось в темноте. Сотни водителей и пассажиров оказались ясновидцами. Некоторые отличались такой анатомией и цветом кожи, что это наверняка делало их изгоями в королевстве. Сюзанна рассматривала лица, отыскивая знакомых, в особенности одного. Но Джерико здесь не было. Как только Хобарт вступил в круг света, из тени на противоположной стороне арены выдвинулась фигура того самого пророка. Его появление вызвало волну приветственных возгласов. Зрители проталкивались вперед, чтобы лучше разглядеть своего спасителя. Кто-то падал на колени. «Он выглядел впечатляюще», — признала Сюзанна. Глубоко посаженные глаза пророка были сосредоточены на Хобарте. Когда инспектор склонил голову перед своим повелителем, на губах у того появилась легкая одобрительная улыбка. «Так вот в чем дело. Хобарт служит пророку, и это само по себе говорит не в пользу последнего. Они что-то обсуждали. Их дыхание вырывалось струйками пара в холодном воздухе. После чего пророк положил руку в перчатке Хобарту на плечо и развернулся, чтобы объявить собравшимся о возвращении сотканного мира. Воздух взорвался множеством криков. Хобарт обернулся и махнул рукой. Из машины выбрались двое его подчиненных вместе с ковром. Они вошли в круг света и положили ковер к ногам пророка. При появлении своей погруженной в сон родины толпа ясновидцев мгновенно смолкла, и пророку не пришлось напрягать голос. «Вот», — произнес он почти будничным тоном, — «как я и обещал вам!» При этих словах он толкнул сверток ногой, и ковер развернулся перед ним. По-прежнему стояла тишина. Глаза всех присутствующих сосредоточились на узорах ковра. Две сотни умов занимала единственная мысль — «Сезам, откройся!» Вечный призыв просителей, жаждущих войти, топчущихся перед запертыми дверьми. «Откройся! Покажись!» Был ли это волевой акт собрания, или пророк заранее все продумал и подготовил, Сюзанна не знала, но действо началось. Оно началось не из центра ковра, как было в доме Шермана, а с краев. В последний раз ковер распустился в результате несчастного случая, а не по плану. Тогда он взорвался нитями и красками, фуга пробудилась внезапно и хаотически. На этот раз процесс явно шел по определенной системе. Узоры распускались в заданной последовательности. Танец нитей был не менее сложен, чем в первый раз, но в представлении чувствовались завершенность и изящество. Нити выписывали сложнейшие пируэты. Они взлетали в воздух, выплескивая наружу жизнь. Контуры одевались плотью и цветом. Скалы и деревья взлетали и опускались на предназначенные для них места. Сюзанна однажды уже видела это великолепие и была до некоторой степени подготовлена к нему. Однако ясновидцы, а тем более Хобарт с его костоломами, ощутили в равной мере страх и благоговейный трепет. Конвоир Сюзанны явно позабыл о своих обязанностях и застыл, как ребенок, впервые увидевший фейерверк и не знающий, бежать ему или смотреть дальше. Сюзанна воспользовалась этим и выскользнула из поля его зрения, из круга света, выставляющего ее на показ. Она все время оглядывалась назад, на пророка, чьи волосы велись над головой языками белого пламени. Он стоял посреди распускающегося мира, пока фуга возрождалась к жизни. От такого зрелища трудно было отвести взор, но Сюзанна бежала со всех ног к темным склонам. Она удалилась от круга света на 20, 30, 40 ярдов. Никто не бросился за ней в погоню. Особенно яркая вспышка за спиной на мгновение осветила ей дорогу, словно падающая звезда. Это была дикая, невозделанная земля. Кое-где поднимались обломки скал. Долину, скорее всего, выбрали из-за ее отдаленности, чтобы фуга могла очнуться здесь от сна, не потревоженная никем. Долго ли это чудо останется в тайне? Ведь приближается лето. Но, может быть, они применят какое-то волшебство, чтобы отвести глаза любопытным. Окрестности снова залил свет, и перед Сюзанной мелькнула чья-то фигура. Силуэт появился и исчез так быстро, что Сюзанна засомневалась, не подводят ли ее глаза. Однако еще через ярд она ощутила на щеках леденящий сквозняк, который не был обычным ветром. Она догадалась о его происхождении в тот же миг, когда он коснулся ее. Но уже не было времени отступить или подготовиться к встрече. Тьма расступилась, и ее повелительница преградила Сюзанне путь. Глава 10. Роковые события. Лицо было изуродовано до неузнаваемости, однако голос, еще более холодный, чем ее ледяное дыхание, явно принадлежал им Макалате. И она явилась не одна. С ней пришли сестры, темнее самой тьмы. «Зачем ты бежишь?» — спросила им Макалата. «Здесь негде скрыться». Сюзанна остановилась. Эту троицу просто так не обойти. «Оглянись», — сказала им Макалата, и очередная вспышка распускающегося сотканного мира безжалостно высветила все раны у нее на лице. «Видишь, где стоит Шэдуэлл? Там через миг будет фуга». «Шэдуэлл?» — переспросила Сюзанна. «Их обожаемый пророк», — последовал ответ. «Под личиной святости, которую ему помогла обрести я, бьется сердце Комева и Жора». «Значит, пророк — это Шэдуэлл. Какая ирония! Продавец энциклопедии завершает карьеру в качестве торговца надеждой». «Это была его идея», — продолжала Инкантатрикс, — «дать им мессию. Теперь они готовы к завоеванию справедливости, как это называет Хобарт. Собираются предъявить права на обещанную им землю и уничтожить ее в процессе завоевания». «Они на это не купятся». «Они уже купились, сестрица. Священные войны вспыхивают легче, чем разносятся слухи. И у твоих соплеменников, и у моих. Они верят в каждое священное слово пророка, как будто от этих слов зависит их жизнь». В некотором смысле так оно и есть, ведь против них был составлен заговор, их обманывали. Теперь ясновидцы готовы разорвать фугу на куски, чтобы добраться до виноватых. Чудесно, правда? Фуга погибнет от рук тех, кто явился ее спасти. Разве Шэдуэлл хочет этого? Он человек, он жаждет поклонения. И Макалата взглянула мимо Сюзанны на распускающийся мир и на Комева и Жора, по-прежнему стоявшего в самом центре ковра. «И он его получит. И будет счастлив». «Он просто жалок», — сказала Сюзанна. «Ты все понимаешь не хуже меня. Это ты дала ему силу. Свою силу. Нашу силу. Для исполнения моих планов, сестра. Ты подарила ему пиджак». «Да, его пиджак создала я. Бывали моменты, когда я сожалела о подарке». Растерзанные мышцы Макалаты не позволяли ей контролировать выражение лица. Сейчас она не могла скрыть своей горечи. «Почему ты не заберешь его?» — спросила Сюзанна. «Волшебные дары нельзя одалживать на время», — пояснила и Макалата. «Их дают навсегда. Неужели твоя бабушка ничему не научила тебя? Пора учиться самой, сестра. Я могла бы тебя учить». «И что ты захочешь взамен?» «Забыть о том, что сделал со мной Рому». Она коснулась своего лица. «И обо всей людской вони». Она помолчала, ее изуродованное лицо потемнело. «Они уничтожат тебя из-за твоей силы, сестра. Людишки, вроде Хобарта». «Когда-нибудь я убью его», — сказала Сюзанна, вспомнив свою ненависть к инспектору. «Он это знает, поэтому и мечтает о тебе. Хочет предать смерти ведьму». У нее вырвался смешок. «Они все безумны, сестра». «Не все», — ответила Сюзанна. «Что мне сделать, чтобы убедить тебя?» — спросила Инкантатрикс. «Заставить осознать, что тебя предадут? Тебя уже предали». Казалось, она не сделала ни шага, но как-то отодвинулась от Сюзанны. Теперь между ними тянулись мерцающие нити света. Эта фуга растекалась во все стороны из своего укрытия. Но Сюзанна почти не замечала ее. Глаза ее были сосредоточены на том, что до сих пор скрывалось за спиной Иммакалаты. Там стояла Магдалена, разодетая в роскошное кружевное полотно, сотканное из эктоплазмы. Призрачная невеста. А из-под юбок этой твари выглядывала жалкая фигура, сверху вниз глядя на Сюзанну. «Джерико». Глаза его были затянуты мглой. Он не отводил взгляда от Сюзанны, но явно не узнавал ее. «Вот видишь», — сказала Иммакалата. «Предали». «Что вы с ним сделали?» — спросила Сюзанна. От знакомого ей Джерико не осталось ничего. Он выглядел как мертвец. Одежда превратилась в лохмотья, кожа в шрамах и коростах от множества глубоких ран. «Он знать тебя не желает», — ответила Инкантатрикс. «У него теперь новая жена». Магдалена протянула руку и потрепала Джерико по голове, как собачонку. «Он по доброй воле отдался в руки моей сестры», — сказала Иммакалата. «Оставь его в покое!» — крикнула Магдалене Сюзанна. Ослабленная наркотиком, она плохо владела своими чувствами. «Но ведь это любовь!» — подразнила ее Иммакалата. «У них пойдут дети, много детей. Его похоть безгранична». Мысль о том, что Джерико совокуплялся с Магдаленой, заставила Сюзанну содрогнуться. Она снова позвала его по имени. На этот раз рот его раскрылся, он как будто пытался что-то произнести. Но нет. У него получилось лишь пустить струйку слюны. «Видишь, как легко они обращаются к новым радостям», — продолжала Иммакалата. «Стоит отвернуться на минутку, и он уже объезжает новую кобылку». Гнев ударил в голову Сюзанне, усиливая ее отвращение. И не только гнев. Остатки наркотика туманили взгляд, но она почувствовала, как внизу живота поднимается менструум. И Макалата тоже ощутила это. «Не делай глупостей», — прошептала она прямо в ухо Сюзанне, хотя они стояли в нескольких ярдах друг от друга. «Мы с тобой слишком похожи». Пока она шептала, Джерико оторвал руки от земли, протянул их к Сюзанне. И тогда она поняла, почему в глазах его не было узнавания. Он просто не видел ее. Магдалена ослепила своего супруга, чтобы держать на коротком поводке. Но Джерико все равно знал, что Сюзанна рядом. Он слышал ее, тянулся к ней. «Сестра», — обратилась Иммакалата к Магдалене, — «приструни своего мужа». Магдалену не нужно было упрашивать. Рука, лежавшая на голове Джерико, вытянулась, пальцы стекли на лицо, заползая в рот и ноздри. Джерико пытался сопротивляться, но Магдалена тянула его, и он снова заполз под ее чумные юбки. Сюзанна ощутила, как менструум без всякого предупреждения выплеснулся из нее и накинулся на мучительницу Джерико. Все случилось в мгновение ока. Она успела заметить, как исказилось в крике лицо Магдалены, а затем в нее ударил поток серебристого света. Вопль призрака рассыпался на кусочки. Отголоски звука спиралями разлетелись по сторонам. Жалобное рыдание, злобный вопль, после чего саму Сюзанну подкинуло в воздух. Как и обычно, ее разум чуть отставал от движения менструма. Не успела она осознать до конца, что именно делает, как свет уже разрывал привидение, оставляя зияющие дыры в его теле. Магдалена ответила, поток менструма вернул удар в лицо Сюзанне. Она ощутила, как кровь стекает по щеке, но сопротивление лишь подогрело ее ярость. Она рвала врага, пока привидение не превратилось в клочок смятой бумаги. И Макалата не осталась безучастным зрителем, она тоже пошла в атаку на Сюзанну. Земля под ногами дрогнула, потом поднялась стеной, будто собираясь похоронить ее живьем, но светящееся тело запросто отринуло земляной вал и с удвоенной яростью направило его на Магдалену. Но менструм существовал не сам по себе. Это была иллюзия. Сюзанна владела своей силой, теперь она понимала это как никогда раньше. Это ее гнев питал менструм, делая его глухим к милосердию и угрызениям совести. Это она сама не желала успокаиваться, пока Магдалене не пришел конец. Потом все разом завершилось. Крики Магдалены затихли. «Хватит», — приказала Сюзанна. Менструум бросил останки призрака. Фрагменты эктоплазмы падали каплями на вздыбленную землю, и его свечение исчезло в теле повелительницы. На всю атаку, контратаку и коп-де-грас ушло не больше десятка секунд. Сюзанна посмотрела на Имакалату, на изувеченном лице которой застыло недоверие. Инкантатрикс дрожала всем телом, как будто была готова упасть на землю и забиться в припадке. Сюзанна воспользовалась ситуацией, она не знала, сумеет ли пережить прямое нападение Инкантатрикс, и сейчас был явно неподходящий момент, чтобы выяснять это. Когда третья сестра, старая корга, бросилась на останки Магдалены и принялась завывать, Сюзанна побежала со всех ног. Фуга теперь растекалась вокруг них, и яркие вспышки света скрыли ее побег. Только преодолев ярдов 10 или больше, она пришла в себя и вспомнила о Джерику. Рядом с останками Магдалены его не было. Молясь, чтобы он сумел выбраться с поля боя, Сюзанна побежала дальше, и скорбные вопли корги громко звенели у нее в ушах. Она бежала, снова и снова ощущая ледяное дыхание девы у себя на шее. Но каждый раз оказывалось, что погоня ей только мнится. Она без помех пробежала целую милю, поднялась из долины наверх, перевалила через гребень холма, пока свет наступающего сотканного мира не потускнел за спиной. Пройдет еще немного времени, и фуга нагонит ее. Когда это произойдет, придется решать, что делать дальше. А пока Сюзанне нужно было отдышаться. Темнота немного успокоила ее. Она постояла, стараясь не задумываться о том, что только что сделала. Но ее все равно переполняло какое-то неуправляемое воодушевление. Она убила Магдалену, уничтожила одну из троицы, и это не пустяк. Неужели заключенная в ней сила так опасна? Или она зрела, пока Сюзанна не подозревала об этом, становилась все мудрее и смертоноснее? Она почему-то вспомнила о книге Мими, которую до сих пор держал у себя Хобарт. Сюзанна очень надеялась, что книга сумеет объяснить ей, кем она является и как обратить это на пользу. Она обязана вернуть книгу, даже если придется снова встретиться с Хобартом лицом к лицу. Пока она размышляла обо всем этом, кто-то позвал ее по имени. Во всяком случае, так ей почудилось. Она посмотрела туда, откуда шел голос, и увидела в нескольких ярдах от себя Джерику. Он сумел вырваться из объятий Магдалены, хотя его лицо было сплошь покрыто шрамами от эфирных когтей сестрицы. Истерзанное тело было готово рухнуть, и когда он второй раз позвал Сюзанну и протянул к ней искалеченные руки, его ноги подогнулись, и он упал на землю лицом вниз. Она в тот же миг оказалась рядом с ним, опустилась на колени и развернула его к себе. Джерико был легкий, как перышко. Сестры высосали из него все, кроме той малой искорки, что заставляло его следовать за Сюзанной. Они смогли отнять кровь, забрать семя и физическую силу. Но любовь он сохранил. Сюзанна притянула его к себе. Голова Джерико упала ей на грудь. Он дышал часто и неглубоко, его холодное тело содрогалось. Она погладила его по голове, и слабый свет заиграл на ее пальцах. Однако он вовсе не хотел, чтобы его нянчили. Джерико оттолкнул ее и отодвинулся на несколько дюймов, чтобы коснуться рукой ее лица. Вены у него на шее напряглись, когда он попытался заговорить. Сюзанна успокаивала его, обещая, что они поговорят обо всем позже. Но он чуть заметно качнул головой, и она почувствовала, обнимая его, что конец уже близок. Было бы жестоко притворяться, что это не так. Пришло время умирать, и он хотел умереть в ее объятиях. «О, мой милый», — сказала она, сердце ныло в груди, — «родной мой». И снова Джерико попытался заговорить, но язык опять подвел его. Выходили лишь невнятные звуки, в которых Сюзанна не могла отыскать смысла. Она склонилась ниже. Он больше не сопротивлялся, а только вцепился ей в плечо и придвинулся ближе, чтобы заговорить. На этот раз Сюзанна поняла его, хотя слова больше походили на вздохи. «Я не боюсь», — произнес он, выделив последнее слово. Выдох коснулся ее щеки, как поцелуй. Потом его рука обессилила и соскользнула с плеча Сюзанны. Глаза закрылись, и он умер. Горькая мысль пронзила ее. Последние слова Джерико были не только утверждением, но и мольбой. Ему единственному она рассказала, как Минструм вырвал Кэлла из бессознательного состояния. Неужели это «я не боюсь» было попыткой сказать «дай мне умереть». «Я не стану благодарить тебя за воскрешение». Она уже никогда не узнает, что он имел в виду. Сюзанна осторожно опустила тело Джерико на землю. Когда-то он говорил слова любви, бросавшие вызов всем тяготам их путешествия и помогавшие жить. Знал ли он слова, способные бросить вызов смерти? Или он уже на пути в тот край, куда ушла Мими, и все связи с миром, где еще живет Сюзанна, потеряны? Кажется, дело обстояло именно так. Сюзанна смотрела на тело, пока не заболели глаза, но не услышала больше ни звука. Джерико покинул эту землю, а вместе с ней и Сюзанну.